Эпидемия Q-вируса, который превращал людей в опаснейших зараженных зомби, завершилась. Город зачищен, и в нем восстановлена нормальная жизнь. Государственный фонд и научный центр «Источник жизни» запустил программу восстановления. Возвращение некоторых форм зараженных в человеческий вид. Сначала возвращается душа, а затем исцеляется тело. Но не все из тех, кто пережил эпидемию и выживал в карантине, могут жить бок о бок с теми, кто был поражен болезнью. Глава первая. Город Новокировск. Карантинная зона. Эпидемия Q-вируса. Некоторое время назад. Рука крепко сжала деревянную рукоятку молотка. Сейчас эта гадина приблизится. Твари поганые, расплодились, как будто размножаться начали. А они размножаются, заражают нормальных и размножаются. Осторожно выглянув из-за угла, человек с ненавистью посмотрел на изрядно обглоданную грязную фигуру в каких-то лохмотьях, бывших когда-то одеждой. Зараженный скалился, вертясь туда-сюда. Искал. Интересно, как это они так? Чувствуют, что ли? Видят? Или, может быть, запах? Неважно. «Эй, ты!» Присев на корточки, человек поднял с земли небольшой камушек. «Иди сюда! Смотри, я тут! Вот какой я сочный и вкусный! Иди, иди!» Камень попал в цель, ударив зомби в спину. Зараженный яростно зашипел, разворачиваясь. Бельма мертвых глаз встретились со взглядом будущей жертвы, и зомби вытянул вперед правую руку. «Ну ты смотри, прям перст указующий!» «Ну, чего стоишь, дурачок? Иди сюда, а то сейчас сородичи набегут, и ничего тебе не останется!» Он улыбнулся и шагнул навстречу. Тварь рванула с места с неожиданной быстротой, но человек был готов. Он знал, что делает и на что идет. Выслеживал этого гада дня три, чтобы наконец избавить мир от этой нечисти. Пусть хотя бы от одного представителя, но ничего, один к одному, один к одному. Он был уже не молод. Не молод, но и не стар. Он не был дряхлым и беспомощным, как сосед, которого сожрал собственный внук в квартире по соседству. Не так, как убегавший и погибший под кучей таких вот зомбированных вирусом уродов, коллега по институту, интеллигентный пожилой Карл Сергеевич, который так хорошо играл в шахматы. Тварь ускорилась, но человек привычным движением отступил на полшага назад и резко повернулся, пропуская зараженного сбоку. Молоток рассек воздух конической стороной и с хрустом врезался в затылок твари. Рука в кожаной перчатке схватила мутанта за плечо и подтянула поближе к себе. Удар. Снова удар. Еще и еще. Гнилая плоть и кости разбиваемой черепной коробки разлетелись в стороны. «На, гадина! Сдохни! Сдохни, наконец-то!» Угар от убийства. Нет, не от убийства, от упокоения. Сошел на нет так же быстро, как и накатил. Дело было сделано. Он опустил взгляд на дело своих рук. Тело зараженного лежало на загаженном асфальте, разбитая в смятку голова. Раньше накатила бы тошнота, но это было только сначала. Человек поднялся на ноги и вытер молоток о лохмотья, в которой был одет убитый им зараженный. Сейчас, когда он убивал, наступало лишь облегчение. Ощущение хорошо сделанного дела, правильного дела. Немолодой крупный мужчина схватил убитого им зараженного за воротник одежды и поволок к стене дома, за которой прятался. Ритуал, традиция, которая зародилась как-то сама собой. Жертвоприношение в память тех, кто погиб в карантине. Рука извлекла из внутреннего кармана толстый строительный маркер. Кажется, снова чистильщик поработал. Мужчина и женщина, возвращавшиеся из центра города, куда ходили полазить и пошарить по магазинам в поисках съестного, увидели лежавшее возле стены тело зараженного с разбитой головой. Опять подпись на стене. Смотри, и стрелку нарисовал. Пойдем, тут рядом закладка, значит, где-то. Дернула за рукав мужа женщина. Чистильщик, дай тебе бог здоровья на долгие годы. Скольким ты тут уже помог? Они сориентировались быстро, и вскоре небольшой сверток с двумя бинтами, пачкой антибиотиков и активированного угля дополнили скромную добычу, которую супруги несли в подвал, ставший жилищем уцелевших в зараженной зоне, но не успевших эвакуироваться. Город Новокировск. Настоящее время. Государство тратит миллионы на медицинскую программу, эффективность которой весьма сомнительна. вещала какая-то очкастая мымра. «Мы еще не победили массу болезней, но вкладываем деньги налогоплательщиков в очередную дорогостоящую авантюру. И еще вопрос. Сколько финансов реально будет потрачено на создание этих восстановительных центров? А сколько осядет в карманах чиновников Министерства здравоохранения?» Ведущие, приятного вида молодой человек и девушка, пытались дать слово оппонирующей стороне, но тетку несло. В итоге пришлось отключить микрофон. Потом она бросилась с выкриками к дивану, на котором сидели представители Минздрава и какой-то болезненного вида молодой человек. В итоге возмущенная правозащитница, сорвав с себя микрофон, покинула студию, выкрикивая свои вопли, перетекшие в истерику. Смотреть на это и смешно, и грустно. Рука сама потянулась к пульту, отключая телевизор. К черту! Васька спит, свернувшись калачиком. Пусть отдыхает, внучок. Сегодня, по крайней мере, вел себя спокойно. Не буянил, не шумел, сидел себе, играл с игрушками. Небось, раскидал на полу. Но ничего, можно потом собрать. А пока... На душе все равно было грустно. Тяжко даже. Воспоминания не хотели уходить. Может и правда, поменять квартиру на меньшую, а на разницу Васе купить что-нибудь? Или нанять людей, да поправить дачный домик в садоводстве, а то все никак руки не доходили, да средств не хватало. Мысль понравилась. Обдумывая ее, я встаю с дивана. Прогуляться. Да, прогуляюсь немного. Джинсы. Приучили ведь детки, а? Теплый свитер, куртка и кепка. Кроссовки. Это зятю покойнику спасибо. Все шутил, мол, мы с тобой, Максим Петрович, кросс бегать будем вместе. При воспоминании об этих разговорах я улыбаюсь. Они были чудесной парой. Дочь и ее муж. После смерти старшей дочери они переселились ко мне, окружив заботой и любовью. Внук Васька, забавный добрый мальчуган, наполнил опустевшую было квартиру веселой вознёй, играми, уроками по вечерам, в которых я, его дед, как оказалось, ух, какой умный, принимал самое деятельное участие. А потом пришла новая беда. Мотаю головой, отгоняя наваждение. Нет, не погружаться в воспоминания, нельзя. Ни в коем случае нельзя. Доктор говорил жить. Стараться жить. Отвлечься. Найти какое-нибудь дело. Занять себя чем-нибудь. Поэтому прогулка. Может завести собаку? Нет, собаку нельзя. Васька... Эх. Быстро выхожу из подъезда. И когда дверь захлопнулась за спиной, останавливаюсь, вдохнув прохладный вечерний воздух. Куда бы мне пойти? Не, ну ты пойми! «Пенсию повышать нам не хотят, сволота!» Собеседник был омерзителен. Какой-то бледный, плохо выбритый, с тяжелым взглядом. Грубые шрамы, пересекающее лицо, потасканная и не слишком свежая одежда. Запах перегара и немытого тела. И еще чего-то, но я не могу никак понять, чем же еще пахнет сидящий напротив. Да, Алексей. Будем знакомы. Очередной восстановленный. Местный житель. Живем, кстати, не так и далеко друг от друга. Прошел Леша сложные операции, и теперь незараженная безмозглая тварь, в которую превращал людей Q-вирус, вполне себе нормальный человек. Сутулится сильно, но рослый, крепкий. Леша грустно, и он, видимо, очень рад, что встретил меня. Мы пьем. Пиво. Скверное пиво в местной разливухе, которую раньше я бы стороной обходил, но теперь нет. Спокойно прошел, сели за столик, взяли и пьем. За стойкой крутятся двое парней среднеазиатской наружности. Шаверму готовят. Может, себе взять? Ты ж пойми, я инвалид. Ну кто меня на работу такого возьмет? Они мне говорят, иди на биржу, стань то-се. А я считаю, должны они мне. Государство должно. Я больной человек, и мне... Я беру в руки большую кружку пива и делаю несколько глотков. Слушать все это противно, но я слушаю. Зачем? Скоро узнаете. Пиво постепенно заканчивается. Алексей – человек с биографией, которой он, хлебнув изрядно, со мной делится. Я узнаю и о двух, пусть и небольших тюремных сроках, и о его развеселой жизни до и после, когда его, в числе многих зараженных, отловили и отправили на восстановление. Да понимаю я, Лёш, Ну что ж поделаешь, ты не один такой. Говорю ему и вижу, как он начинает хмуриться. Ну что, еще пивка возьмем? Музло тут дерьмо какое-то, пьяно заявляет собеседник. Макс, ты мужик, во! Он показывает мне поднятый вверх большой палец грязной заскорузлой руки. Мировой мужик, возьми еще пивка и водочки возьми. Этим чуркам скажи, они дадут. Киваю головой, поднявшись из-за стола и идя к стойке. Эй, ребят, еще пивка и чего-нибудь покрепче. Говорю я, кладя купюру на стол. Парень кивает, и передо мной появляются два больших бокала. Быстро, инстинктивно оглянувшись, он подмигивает мне, и из-под стойки появляется пластиковая бутылка с прозрачным. Паленка, и он щедро льет ее в один из бокалов. Хочет налить во второй, но я прикрываю его ладонью. Мне этой гадости даром не надо. Когда я приношу выпивку к столу, Леха радостно скалится и потирает ладони. Скотина. Я вдруг понимаю, насколько мерзотный тип сидит напротив меня. Мало того, что тварь небось людей грыз, когда в карантине шлялся зараженным, так теперь еще и рот раскрывает, мало ему пенсии. О-о-о! Мужик залпом осушает половину бокала. Вот это жизнь! Слушай, а пошли ко мне! Сейчас эти все равно закроются. Посидим, молясь, я миска поджарю, то-се. Ленку-соседку позовем, если не на смене. Она баба, ух! У меня дома канистра есть. Брал, думал, на праздники, но для хорошего человека. Ну, пойдем. Я согласно киваю головой. Почему я соглашаюсь? Загаженный подъезд, в котором воняет мочой и мусором из мусоропровода. Пол не мыли давненько. Надписи на стенах, двери лифта, впустившие нас в тускло освещенную кабинку. Тут тоже не французские духи, еще и Алексей совсем рядом. Отворачиваюсь и слегка морщусь. Квартира оправдывает ожидания. Дверь, обитая грязным порезанным кожзамом, запах грязи и убожества. Осторожно переступаю через порог. «Ты на кухню проходи, я ща!» Приглашает хозяин, снимая куртку и вешая ее. «Я сейчас нам миска соображу!» Судя по тому, что я вижу, пытаюсь понять, какое такое миско предлагает мне Леха. Вокруг ободранные стены и грязный линолеум в каких-то пятнах на полу. Раковина, набитая грязной посудой, и стол, с которого хочется смахнуть сковородку с остатками какой-то еды и пустые бутылки и стаканы. Посреди кухни у стола стоит небольшое полено. Полено такое же грязное, кажется, в крови. Я рукой касаюсь шершавой, неоднократно изрубленной поверхности. Запах. Меня слегка подташнивает, но я сдерживаюсь. За время карантина я видал и не такое. «Смотри, какой красавчик!» Оскал у Алексея жутковатый. «Свежатинка! Ща пожарим, будет как кролик! Вообще огонь!» В одной руке за шиворот он держит... кота. Рыжего кота, который извивается, пытаясь вырваться из хвата своего мучителя. Вторая сжимает столярный молоток. И молоток этот, как я вижу, тоже со следами. «Ну чё смотришь, Петрович? Мясо же! Я когда зомбаком был, таких жрал! Операцию сделали, а это самое, вкусовые предпочтения остались!» «Лёш, не надо, а?» Предлагаю я, вставая с табурета, на который присел. «Ты чего? Серьёзно, кота? Нам?» «А чё? Мясо же! Поймал на улице пару дней назад! У меня на балконе для них место!» «А чё, ещё бабло на мясо тратить?» «Отпусти ты его, Лёш, давай я в магазин схожу. Ну не в карантине ж мы, в конце концов». Я пытаюсь его образумить, но реакция хозяина квартиры меня пугает. Он меняется в лице так, как будто вирус всё ещё внутри него. Снова скалится. И рожа... Нет, нет, не лицо, а именно рожа. Мерзкая рожа смотрит на меня остекленевшим взглядом. «Ты, сука, сиди ровно на жопе!» – выдавливает он. «Чё, нежный сильно? Я сказал, будет мясо, значит, будет!» «Лёш, не надо!» Я приближаюсь к нему. «Давай я лучше завтра к тебе зайду. Лучше поспи, отдохни. А я завтра зайду, наберём еды, посидим нормально. Пойду я!» Кот рвется из руки, царапаясь и извиваясь, но бывший зараженный словно не чувствует боли. Он просто отшвырнул его в угол кухни и делает шаг ко мне навстречу. «Будет мясо, я сказал! Будет!» Он в полном неадеквате, и я шарахаюсь назад. Он страшен. Молоток в руке поднялся над головой, лицо перекошено, вонь бьет мне в нос. Я как будто в преддверии ада, и передо мной некий демон. Но все это лишь на миг. Карантин не проходит бесследно, ни для них, ни для тех, кто выжил. Я стар, но то, что мне довелось видеть, и те места, где пришлось побывать, когда эта часть города была карантином, отгороженным от нас стеной кордонов и прочего, сильно изменило меня, научного сотрудника, интеллигента, любящего отца и деда. Она всех изменила. Холодок страха в груди остался, но я отступаю еще на шаг. Взгляд по сторонам, но понимаю, что до ножа, лежащего не так далеко, я уже не дотягиваюсь. Время словно замедлилось на этой загаженной кухне под светом тусклой лампы, под старым колпаком стеклянной люстры. Я вижу молоток, взмывший вверх, и хозяина квартиры, идущего на меня. Он, кажется, что-то говорит, или мне это только кажется. Я бросаюсь вперед и врезаюсь прямо под бьющую руку. Рычу, как зверь, вцепившись в нее, а второй рукой в одежду. Противник хрипит и пытается ударить коленом, но мы слишком близко друг к другу. В нос бьет вонь, и я отшвыриваю его от себя как раз в проход из кухни. Бросаюсь к столу, на котором лежит нож. «Ах ты, сука!» А Алексей быстр. Неужели правду говорят в интернете, что восстановленные иногда сохраняют часть своих способностей, что дала им мутация и болезнь? Как же он быстро поднялся? Или может это я замедлился с возрастом? Он промахивается, потому что я отхожу в бок. Снова схватываемся, но сейчас я знаю, что делать. Только не дать ему замахнуться, только не дать. Мы падаем на пол, и я оказываюсь сверху. Хозяин квартиры яростно матерится и силится вырваться. Не выйдет. Я сверху, молоток уже в моей руке. Как же ухватисто пальцы легли на деревянную рукоятку. Удар, еще и еще удар. Хруст разбиваемого черепа. Брызги и ошметки. Я бью, бью и бью эту тварь в человеческом облике. Бью, пока от головы не остается сплошного месива из костей и мозгов. Остановиться получается не сразу. Черт! Встаю на ноги, не выпуская из рук орудия убийства. Так. Оглядываюсь вокруг. Перевернутый стол. Посуда на полу. Что-то разбитое. В пылу схватки даже не заметил, как мы тут все перевернули. Взгляд падает на загаженный молоток. И почему-то я подхожу к раковине и открываю воду, скинув на пол грязные тарелки и ложки. Я аккуратно мою инструмент убийства. Потом пытаюсь очистить одежду, которую извозил во время борьбы, параллельно прислушиваясь к собственным ощущениям. Брезгливость? Нет. Страх? Нет. Ничего этого нет. Я снова смотрю на подергивающееся на полу в редких конвульсиях тело и лишь усмехаюсь. Может, мне его жаль? Тоже нет, нисколько. Мне интересно, как жил покойный. И я, обтерев найденным тут же полотенцем молоток, выхожу из кухни в комнату. Тут то же самое. Грязь, вонь, старая мебель. Единственный приличный предмет – плазменный телевизор. Интересно, на какие шиши он его купил? Вспомнив слова о балконе, выхожу к дверям. Боже. Шкурки. Окровавленные кошачьи шкурки. Носком ботинка пошевелил их. Есть и несколько собачьих. Кастрюли, в которой лежат отрубленные головы и хвосты. Вот тут рядом еще и таз. В нем потроха. Он, похоже, их или выбросить не успел, или просто не парился с запахом. Бедные соседи. Меня едва не тошнит, и я поспешно покидаю этот адский склад шкур, внутренностей и костей. Сколько же несчастных зверьков приняло тут свою смерть? Надо срочно уходить. Уходить поскорее, и я двигаюсь к выходу из квартиры. В тишине квартиры звучит звук. Громко, и я, вздрогнув, скидываю молоток, поворачиваясь. Кажется, я готов встретить вставшего с пола Алексея, но этого, конечно, не случается. К выходу из квартиры подходит тот самый кот, которого хозяин квартиры собирался пустить нам на ужин. Я приседаю перед ним на корточке. Хороший. Кот, на мое удивление, не шарахается, хотя наверняка тут натерпелся. А напротив начинает мурчать и тереться о мою ладонь. «Хороший котик», — повторяю я и убираю молоток за поясной ремень. Он ложится туда так, будто я всю жизнь его там носил. «Иди ко мне!» «Тихон! Тишка! Иди сюда!» Рыжий кот позволяет взять себя на руки, свернувшись в клубок. Мы осторожно выходим из подъезда, и я осматриваюсь по сторонам. Тут тихо. Дом молчит. Удивительно. Неужели никто не слышал грохота и шума драки? Впрочем, сейчас ведь всегда так. Надо уходить, и я осторожно двигаюсь вдоль стены, добираясь до края дома. Темнота городских улиц принимает меня и моего рыжего спутника на моих руках. За поясом орудие преступления. Но преступление ли? Шаг, еще шаг. Место, где я сегодня упокоил зараженного, осталось позади. Лишь ночь и пустые улицы вокруг. Глава вторая. Холод. Осень постепенно вступает в свои права. Я стою на балконе и задумчиво смотрю вниз на облетающие кроны деревьев и желтые кучи опавшей листвы, покрывавшие землю ковром. Красота. Вокруг удивительная для городской жизни тишина, пусть и относительная. Где-то вдалеке слышны шумы автомобильных моторов. Где-то вдалеке, в центре, суетится народ, спешащий по своим делам. Я никуда не спешу. Я отдыхаю. Мне хорошо. Рыжий Тихон трется о ногу, мурлыкая. Замечательный оказался кот. Чувствует, наверное, что жизнью мне обязан. Или просто привязался. Натерпелся зверек. Когда я шел пустыми городскими улицами, он свернулся в клубочек у меня на руках и не шевелился, словно боялся, что я его брошу. Или, быть может, что он снова окажется в том аду, из которого я его спас. Перед внутренним взором снова предстало искаженное лицо Лехи. «Я сказал, будет мясо! Мясо!» Кажется, он так говорил. Безумный урод, которому попытались вернуть человеческое обличье. Ну-ну. И сколько таких тварей теперь бродит среди нас? Сколько физически и морально изуродованных, готовых причинять боль и страдания? Этот, с которым я так неудачно посидел, убивал животных. То, что я увидел у него на балконе, более впечатлительный человек запомнил бы на всю жизнь. Но я пережил карантин. Удивить меня сценами кровавой жестокости сложно. Взгляд падает на лежащий на полке молоток. Тот самый молоток, который разбил череп Алексея и превратил его в крошево из костей и кроваво-серой массы мозга. Рука сама потянулась к инструменту убийства. Хотя нет, не убийство. Успокоение зараженного вирусом. Только так, успокоение. Даже нет, не успокоение, а упокоение. Я не убил его, я лишь дал ему покой. Покой изуродованному телу и искалеченной душе. Первые пару дней мне было не по себе. Все-таки одно дело, когда ты, защищаясь, убиваешь зараженную тварь, бывшую когда-то человеком и готовую сожрать тебя и близких тебе людей. А другое дело, когда вот так. Когда сидели за одним столом, когда говорили на какие-то темы, и когда он казался действительно человеком. Но нет! Те, кто пострадал от вируса, никогда не будут людьми. Это невозможно. Васенька спит. Я смотрю на внука и хочется погладить его по голове, но руку одергиваю. Спит мальчишка чутко, а если разбужу, может потом начать шуметь. Тарелка с едой стоит рядом с матрасиком, на котором он лежит, и еда разбросана. Ай-яй-яй, неряшка маленький. Ну ничего, приберемся. Кот, подняв хвост трубой, следует за мной. Может выпить чаю, а потом прогуляться, подышать воздухом. Прикрываю выход на балкон. И, выходя из комнаты, смотрю, чтобы Тихон не остался там один на один с внуком. Коту много повторять не надо, и он вслед за мной уже на кухне, сидит и смотрит на холодильник. Мол, что дашь покушать, хозяин? Наклонившись, глажу его по голове, и он довольно урчит. Хороший котик. Набрав воды, ставлю на плиту чайник. У меня есть электрический, но я как-то по привычке домашней пользуюсь обычным. Это на работе раньше, и микроволновка, и электрический чайник, и даже мультиварка у нас имелась. Эх, времена. Вы не понимаете, с чем мы в итоге имеем дело. На улицу, рядом с вами, выходят те, кто еще совсем недавно охотился на нормальных, незараженных вирусом людей. И я спрашиваю власти, почему? Почему допускается подобное? Нас уверяют, что восстановленные безопасны, что вирус убит, а сложные, но поставленные на поток операции восстанавливают их внешний облик, «Чепуха!» – отвечу я всем этим демагогам. «Природа вируса исследована еще слабо, и никто, я повторюсь, никто не может быть в безопасности!» Радио. Опять болтают о заражении, вирусе и прошедших событиях. Рука опять потянулась к выключателю, и слово выступавшего оборвалось. Надоели. Словно с ума сошли со своими зараженными вирусом, карантином и всем, что было связано с этой треклятой эпидемией. Они и говорят из телеэкранов, и по радио, и в печати, и в интернете. Даже игру компьютерную кто-то делает. В кружку полился кипяток. Я завариваю себе чай и вскоре наслаждаюсь ароматом любимого напитка. Прикрываю глаза, и на меня опять накатывают воспоминания. Прошлое. Оно не дает покоя и приходит порой в самый неожиданный и ненужный момент. Город Новокировск. Некоторое время назад. До начала эпидемии Q-вируса. Начальнику моему, Павлу Модестовичу, неловко. Он сидит за своим солидным столом и старательно смотрит мимо меня. Интересно. На разнос не похоже. В этих случаях Модестыч повышает голос так, что в кабинете стекла дребезжат, несмотря на то, что сейчас в окнах современные пластиковые стеклопакеты. Но сейчас начальник моей лаборатории скорее чувствует какое-то неудобство. Что же случилось? «Приветствую тебя, Максим», — говорит он, вздохнув и поднимая на меня взгляд. «Как твои дела? Как дочь?» «Да ничего, дела мои нормально. Дочь не очень, если честно. Но я не хочу обсуждать с ним свои домашние дела. Не то чтобы мне неприятно, но просто не хочется. Институт в курсе моих проблем. Моя старшая дочь уже больше года как сражается с какой-то сложной формой онкологии. Врачи в городе, в соседнем регионе, квота в Москву, но все бесполезно. Медики только руками разводят, ибо с этим в нашей стране, к сожалению, справиться невозможно. Или Германия, или Израиль. Денег у меня, научного сотрудника института с немудреным названием ФГУ НИИ Спецпроммаш, как вы понимаете, нет. Зарплату нам платят, разумеется, и неплохую, к слову сказать, в последнее время. Но таких, как надо, денег у меня, увы, нет. Нашими наработками активно интересуется всевозможная заграница. Иран, Индия, видел и китайцев. При виде последних глаза Модестовича хитро поблескивали. Ну а мы, воспряв духом, продолжали работать и проектировать. «Тут такое дело, Максим», – начинает начальник отдела. «Я с твоей разработкой подробно ознакомился. Ты молодец. Такое решение техническое. Смело, знаешь, я скажу. Очень смело. Это настоящее открытие, если, конечно, теория подтвердится практикой. А она подтвердится». «Ну так и хорошо», – пожимаю плечами я, глядя на шефа. «Так и что? Даешь добро на производство? Согласовал вопрос? Есть заказчики?» «Тут такое дело...» Павел совсем опускает глаза, повторяясь. «У тебя в лаборатории молодой парень работает. Алексей Колокольский». «Ну, хороший парень, не глупый. Со временем, думаю, сможет и свою тему получить и развить. Напористый, но базовые знания еще слабоваты». «Его отец инвестирует в наши разработки, Максим», говорит Модестыч. «Очень крупные суммы. Нам корпус достраивать надо, в производственных помещениях оборудование заменять. Это все денег стоит, и немалых. Понимаешь?» «Ну и что? Знаю я Колокольского-старшего. Олигарх наш местный. Огромный заводской комплекс, частью которого является наш НИИ, его собственность». «Да, все правильно», — говорит начальник. «И он хочет, чтобы его сын получил... возможность. Отдай ему свой двигатель». Меня словно к месту пригвоздили. Отдать то, над чем я столько времени корпел, вначале с расчетами, потом с таким трудом добившись пробного экземпляра для испытаний. Потрачена куча времени и сил, и теперь даже не в соавторы, а просто подарить свое детище. «Ты пойми меня правильно, друг мой», продолжает увещевать меня начальник. «Ну нахрена тебе эти хлопоты? Пусть молодой продвигает, дергается, добивается. А тебе за это хорошую премию дадим. Я на старшего Колокольского выйду, может, он с дочерью твоей поможет. У него ж возможности, ого-го! А он твой шаг оценит, точно тебе говорю». Открываю глаза. Мои губы искривляет усмешка. Они знали, на что давить. куча обещаний, дружеские похлопывания по плечу, счастливые глаза молодого коллеги, крепкие рукопожатия и заверения в вечной благодарности. Моя старшая дочь лежит на кладбище не так далеко отсюда. Болезнь справилась с ней, потому что никто не смог ей помочь. Колокольский-старший не сдержал слова, а может и не знал ни о каких договоренностях. Мне дали премию в 3 оклада с формулировкой «За рационализаторское предложение», и на этом история моей разработки забылась. Все попытки достучаться до руководства и добиться обещанного не увенчались успехом. Потом я прорвался в кабинет к начальнику и с размаху приложил его по морде. Сильно приложил, с душой. Потом скандал, охрана и увольнение по-собственному. Не стали выносить ссор из избы, просто уволили. Потом были дни возле постели дочери, потом ее смерть, похороны и депрессия. Не хотелось ничего, ни жить, ни двигаться, ни думать. Я вспоминаю тот вечер, когда в дверь моей опустевшей квартиры позвонили, и лохматая голова моего зятя просунулась в дверь. Он улыбнулся и сказал мне: «Привет! Пустите переночевать, Максим Петрович!» Они с дочерью приехали ко мне. И в череде дней моего опустошенного одиночества наконец наступил просвет. Пусть на какое-то время. Тогда я не думал о том, что придется пережить спустя некоторое время. Автомобиль мягко тронулся с места. Люблю свою машину. Взял ту, которую выбирали мы вместе с зятем. Много спорили, расчуть не переругались всерьез. Он называл меня упрямым совком. Я его тоже как-то обзывал. А сейчас... Сидя в кресле и вращая руль, я с теплотой вспоминаю этого замечательного парня, чью жизнь унесла эпидемия. Проклятый вирус. Руки сильнее сжимают руль, но я делаю глубокий вдох, и гнев отступает. Нельзя давать волю гневу. Жизнь продолжается. Я жив, и пока я жив, в моей памяти живы те, кто мне дорог. Надо на днях заехать на мемориал. Возложу цветы, найдя на черной мраморной плите 2 строчки. Фамилия. Имя и отчество, дата рождения и дата смерти. Нет, не смерти, упокоение. Вечерний город, огни фонарей, фары машин, идущих навстречу, люди, спешащие домой или просто идущие по своим делам, рекламы, яркие витрины торговых центров. Город ожил, светом огней окончательно изгоняя тьму, что властвовала некогда на его улицах. Останавливаюсь, подчиняясь светофору. Взгляд машинально падает на молоток, лежащий в боковом кармане двери. Зачем он мне? И правда, зачем? Еще до эпидемии зять уговаривал меня купить травматический пистолет. Мол, будем в лесопарк гонять, по бутылкам стрелять, а то и в стрелковый клуб запишемся. У него он был. Имеется в виду пистолет. Очень пригодился, когда моя семья осталась в карантине. Но сейчас лежит дома, в сейфе, с моим охотничьим двуствольным ружьем. На него нет патронов, и купить я их тоже не могу. Нет разрешения. Если переоформлять, скорее всего заберут, да и желания возиться, если честно, нет. Поэтому пусть лежит. Как память. Поворот, потом еще поворот. О, а вот и пассажир. Точнее, пассажирка. Стройная фигурка голосует, стоя на самом краю тротуара. Осторожнее, дочурка, свалишься еще прям под колеса. Торможу. «Не подбросите до Суворовской?» Девица вульгарна. Макияж, запах духов, от которого едва не чихнул. Да, ну и вкус. Зачем же так сильно душиться? «Телефон сел, такси никак вызвать не могу». «Садитесь». Я вежливо киваю на кресло рядом с собой. «Или вы назад?» Но барышня уже легко и быстро занимает место. Трогаемся. «Я это, рассчитаюсь», говорит она. «Не переживай, дедуля, не впервой». Мне не нравится сказанное, но я не подаю виду. Но разговорившись, понимаю, кто сидит со мной. «А я ему говорю, ты не лезь куда не надо», рассказывает мне она. «А то развелось извращенцев. Думает, если я восстановленная, так со мной можно все что угодно». Восстановленная. Так, а это уже интересно. Шлюха-профессионал, еще и бывшая дохлятина. На светофоре мы останавливаемся, и мои пальцы барабанят по рулевому колесу. Мне не нравится то, что начинает закипать внутри меня. Значит, еще одна. «А тебе государство пенсию платит?» Сдерживая себя, интересуюсь я. Вы же такое прошли? Да чё там платят? Крохи какие-то. Ни на тряпки путные, ни на косметику не тянет вообще, заявляет мне это существо. И на работу никакую не берут. А что ты умеешь? Хитро улыбаясь, поворачиваю к ней голову. Может помочь? Да ладно, дед, нормально все. Мне и так кайфово, заявляет мне эта кукольная физиономия. О, почти приехали. Давай, рассчитываться будем. Тут проулочек есть, заруливай. Я снова трогаю машину с места. Даже не знал, что тут есть такой тупичок. Справа объезжаю мусорные контейнеры. А похоже, девочка тут не впервой. Ну-ну. Автомобиль останавливается, и я выключаю двигатель. Сижу, глядя перед собой, словно провалившись в какой-то вакуум. Дед, ну ты чё? Вакуум рассеивается этим вульгарным голосом. Мы чё, сидеть будем или рассчитаемся? Или тебе это самое помочь? Ты не бойся, я чистая, можно и без резинки. Она не договаривает, потому что я поворачиваюсь к ней и наношу короткий точный удар прямо в лицо. Кулаком. Пассажирка вскрикивает, но моя правая рука уже хватает ее за отворот короткой курточки. Удар, еще удар. Ты че? Ты че? Она пытается визжать, но кулак попадает точно в поганую пасть. Что-то хрустнуло. А, мразь, отпусти! Ее голос кажется умоляющим, но в ответ приходит еще один удар. Ярость. Нечеловеческая ярость и злоба. Совсем как тогда, когда я упокоил ублюдка Леху, убивавшего кошек и собак, чтобы было мясо. Я тебе не сука. Мой голос удивительно спокоен. Ты слышишь меня, биомусор? Не сука. Это ты биомусор, а я твой уборщик. Она запугана и почти не сопротивляется. «Открывай дверь», – тихо командую я. «Выметайся отсюда, пока цела!» Растирая по разбитому лицу кровь, она вылазит из машины. То, что я решил сделать, словно придает мне сил. Она на каблуках и не успевает сделать даже пары шагов. Молоток в моей руке обрушивается на ее затылок. Вечерний город мне нравится. Сейчас нравится еще больше, потому что въехал в темный проулок один человек, а выехал совсем другой. То, что я сделал, словно придает мне новых сил. Сил и уверенности. Уверенности в том, что я все делаю правильно. И то, что мне надлежит делать, я тоже знаю. Когда эпидемия обрушилась на наш город и прошел первый страх и ужас, первое лишение и трагедии, я решил для себя, что судьба уготовила мне дело. Видимо, с уходом вируса с наших улиц оно еще не закончилось. И для того, кого немногочисленные выжившие люди в карантине называли чистильщиком, еще есть немало дел. Рука повернула регулятор громкости. Хм, кажется, я не ошибся. И по вечернему радио снова говорят о них. Проблема так называемых восстановленных в их желании вести иждивенческий образ жизни. Многие из них атакуют органы социальной защиты с требованиями помощи, пособий и всевозможных мер поддержки. Но скажите, государство, пережившее страшнейшие испытания и несущее большие расходы на восстановление населения, рассчитывающее на рабочие руки, получает в итоге иждивенцев, не готовых влиться в процесс восстановления нормальной жизни. Так стоит ли продолжать финансирование этой программы? Быть может, лучше направить эти средства тем, кто пострадал от эпидемии, лишившись родных и близких? Не слишком ли большая роскошь плодить маргиналов и паразитов? Глава 3. Обожаю бриться по утрам. Ощущение свежести на лице замечательно. А если еще сделать зверскую рожу, напрячься и выставить вперед не слишком-то прокачанные с точки зрения фитнеса руки, то зрелище то еще. Лиска спит. Ну и пусть спит. Сейчас закончу, подниму ее, позавтракаем и поедем в школу. Да. Рука. Наколка в виде щита с надписью на ленте сверху. 77 ОНСБВВ. 77-й особого назначения спецбатальон внутренних войск. Это я, Николай Волков. Я офицер. Точнее, увы, бывший офицер этого подразделения, занимавшегося чисткой карантинной зоны. Почему бывший? А потому что... Бритва снова касается моего лица, и я завершаю процесс, смочив лицо одеколоном. Ах, жжется! Но я улыбаюсь, мне это нравится. Подъем! Врываясь в комнату к дочери, я неумолим, как наш сержант в учебном отряде. «Подъем, я сказал! На помывку, оправку бегом!» Лиска, моя дочь, просыпается так же быстро, как засыпает вечером. Может носиться вечером, стоя на ушах, но стоит оказаться в кровати, словно ее выключают. Чудо мое сероглазое. Красивое будет, когда подрастет. «Есть, пап!» Она тут же вскакивает с кровати и сразу же чмокает меня в щеку. «Доброе утро!» Только б с ног не сбила. Миг, и она уже в ванной. Сама там орудует всем, чем надо. Я знаю, что ровно через 3-4 минуты она будет одета и, сидя за столом на кухне, ждать, когда папаша разложит по тарелкам завтрак. Вот так. Все, как я и говорил. «Вкусно!» – говорит она, отправляя в рот кусок омлета. «Я маме говорю, а у папы омлет лучше выходит. И борщ он вкуснее варит. И вообще, она мне сама говорила, что мужчины лучше готовят. Вот». «Ха-ха, посмотрите-ка на эту второклашку. Я в ее возрасте...» «Да уж». «Ну ты маму-то не обижай. Она тебя любит и вкусно, кстати, готовит», — говорю я строго. «Давай доедай, в школу поедем. Что у вас там сегодня?» «Рисовать будем». Она смешно морщит нос. «Не люблю рисовать. Лучше бы английский. У нас учительница новая так интересно рассказывает. Она рассказывала, что даже в Англии жила 2 года. Учительницу я видел. Эффектная барышня. И дети от нее в полном восторге. Ведет, как слышал, действительно интересно и общается как носитель языка. Кстати, она из наших. Ну, наших, восстановленных». Закончив трапезу и быстро сложив тарелки и чашки в мойку, мы одеваемся и спускаемся вниз. Мой внедорожник пиликает сигнализацией. Дочь пытается прыгнуть на переднее сиденье рядом со мной, но, встретив строгий взгляд, сразу же садится куда положено и пристегивается. «Поехали!» Автомобиль, мягко рыкнув двигателем, тронулся с места, и мы вырулили на улицы, еще не забитые потоком спешащих на работу людей. «Пап, а ты когда сможешь меня к себе взять?» – спрашивает меня мое чадо. «Мама говорит, ты уезжаешь?» «Да, солнышко, уезжаю, но не очень надолго. Привезу тебе сувенир из Сибири». «Привези мне белочку живую», – просит дочь. Я усмехаюсь. «Ну, пожалуйста! Я буду с ней играть, кормить ее орешками?» «Не, дорогая, белочки волю любят, лес, ну или парк», — объясняю неспешно, одновременно перестраиваясь в полосе. «Жалко их в клетку, дочура. Ты лучше скажи, мама не будет против, если я тебе щенка подарю?» «Ой, овчарку? Немецкую? Как в комиссаре Рексе?» — оживляется ребенок. «Хорошо, я согласна. Только вот мама...» Лицо ее становится на миг печальным. Но я подмигиваю и говорю, что с мамой мы этот вопрос обсудим самым серьезным образом. Автомобиль притормозил напротив зарешетчатого входа в школьный корпус. «Ну вот что это за манера? Как в зону дети входят?» Говорят, даже металлодетекторы хотят поставить на вход после очередного дебильного подростка с украденным у папаши травматическим пистолетом. Куда мир катится? В кармане вибрирует мобильник. «Доброе утро, Костя! Я подъезжаю! Ребенка в школу закину и лечу!» Напарник мой сообщает о том, что шеф уже приходил и слегка бухтит. «Ничего, я не опаздываю, но вот Костя, приходящий на работу пораньше, частенько видит Палыча, входящим в здание фонда раньше всех. Ну, кроме нас, безопасников. Фонд. Это не просто работа, это образ жизни. Некое служение, идея спасения жизни, за которое нам еще и неплохо платят. Источник жизни. Хорошее название, мне нравится. А еще мне нравится, что тут работают бок о бок и те, кто выжил в карантине, и те, кого сейчас мы спасаем». Автомобиль заехал на нашу стоянку точно на свое место. Выскакиваю из салона и махаю руками охраннику в будке. Тот машет мне в ответ, и я поднимаюсь по лестнице. Современное у нас здание. Бетон, темное стекло, все солидно, прям как какой-нибудь небоскреб в США, только гораздо меньших размеров. Прикладываю пластиковую карточку пропуск к считывателю и стремительно пробегаю мимо солидного дяденьки в черной форме и в очках. Рабочий день начинается. некоторое время назад. Город Новокировск. Иди ты в жопу, сука! Я пьян и зол. Чё, жалко, что ли? Ну дай в долг, я верну вечером, ну чё ты? Иди нахрен! Рыжая толстая продавщица отвечает мне еще более дальним посланием в далекие края. Умойся сначала, воняешь как скотина, совсем допился уже. Сука! Я вываливаюсь из павильона. Охота поправить здоровье, а в кармане ни хрена нет. Вот засада. Мимо меня идет какой-то мужик, и я подгребаю к нему, протягивая ладонь. Слышь? «Дай скок, не жалко! Трубы горят, не могу!» «Работать иди!» – отвечает мне, брезгливо отворачиваясь и вызывая у меня приступ дикой злости. Хорошо, что пистолет лежит в схроне. И с собой, после позавчерашней разборки с бомжами у мусорного бака, я его не ношу. «Чё, типа умный, да?» – отвечаю я, сплёвывая под ноги этому работяге и досадливо мотнув лохматой башкой отваливаю. Как же хреново, а? Кто я? Я старший лейтенант внутренних войск, Николай Сергеевич Волков, позывной Волкодав. Место службы – военная часть 753-336, особый, специального назначения батальон. Да я эти улицы зачищал, чтоб вы, суки, жили, чтоб жили, а вы, падлы, человеку на поправку здоровья мелочи жметесь. Это что? Кажется, я кричу? Парочка шарахается от меня в сторону, а я опускаюсь прямо на тротуар. Как же дерьмово-то. Противно. Вдвойне противно от того, что со мной происходит. И я понимаю, что именно. Меня выперли. Когда все закончилось, наш спецбат почти полностью разогнали. Ну как сказать, кого-то с медалью, почетом и пособием за боевые. Кого-то, как меня, зарезал психолог. Потом какая-то переаттестация, и я на улице. У меня тоже есть награды и пособия, целых 3000 рублей каждый месяц. Нормально, только до них еще пара дней, или неделя. Я начинаю загибать грязные пальцы на руке. Да, неделя. Блин, а жрать охота, и выпить охота, да и Василек куда-то пропал. Он мой корефан, местный бездомный. Меня он, по его же словам, боится, но уважает. Я его защитил от каких-то малолетних уродов, решивших поотрабатывать удары на камеру мобильника. Сучата малолетние. Визжали как поросята, когда вместо беспомощного хромоногого Василька им попал грязный лохматый, но жутко агрессивный бичара. Ха-ха-ха, от воспоминаний даже приятное тепло в душе. Одного впечатал в дерево, второму вывернул руку. Ничего, в травмпункте вставят на место, но урок будет впрок, надеюсь. Третьему с камерой разбил морду и телефон. Зря телефон, надо было отжать и продать. Андрюха из мастерской по ремонту трубок взял бы на запчасти за пару-тройку тыщенок. Эх, башка чешется. Почесывая, я думаю, что надо бы доползти до своей не менее загаженной хаты и как-то помыться. Там просто бардак. Я ж душа широкая. Как боевые получил, так сразу и друзья по несчастью подгребли. А я что, мне жалко, что ли? Ну пойдем, и выпьем, и закусим. А потом, как водится, и по морде, и в шею, и в дверь. А утром участковый перед дверью топчется. Протокол составил. Вот советское время взяли б меня в отрезвитель. Я б выспался, может, холодный душ даже получил. А утром как огурчик. Или в больничку, если надо. А сейчас. Зимой по пьяной лавочке я едва не замерз. Спасибо добрым людям. Вызвали скорую, и те, не побрезговав моим обосранным и грязным бренным и почти бессознательным телом, увезли в райбольницу. Поднимаюсь на ноги и бреду куда-то вдоль длинной витрины. Хреново мне. Гляжу на свое отражение и хочется самому себе морду набить. Как там врач говорил? Посттравматический стресс. Или что-то подобное. Наверное, так и есть. Каждую ночь ко мне приходят те, кого я убивал. Бледные. Обглоданные, с мертвым пустым взглядом. Уродливые порождения вируса тянутся ко мне. Они хотят разорвать меня в клочья, сделать таким же. Но нет, я не поддаюсь, я бегу во сне. Бегу и кричу. Кричу и просыпаюсь. И от ночной переходит в дневной. Только бухло спасает немного. А еще у меня есть жена и дочь. Точнее, были. Супруга честно пыталась меня спасти, но после того, как я спьяну, приняв ее за зараженную и едва не пристрелив, ушла. Забрала дочь и правильно сделала. От психов подальше. «Че, браток, трубы горят?» Слышу я сиплый хрипатый голос. «Здоров, волчок!» «Здоров, братан! Василек, етить твою мать!» Представляю, как мы выглядим со стороны. Два грязных, заросших бомжа, орущих на всю улицу и радостно скалящихся щербатыми улыбками. «Василек!» Мы крепко жмем руки и через минуту обсуждаем уже важные дела. «Так, Василек приметил какой-то металлолом, который можно сплавить какому-то Коле, устроившему пункт приемки. Что? Там еще и наливают? А ну пошли!» У контейнеров с мусором, однако, сюрприз. Такие же умники, как и мы, у нашего металла. Такие же босяки и бродяги. Подходим, трем, мнем, орем друг на друга, тыкаем руками в стиле «А ты кто такой?». В голове мысль о том, что сейчас подеремся. Но нет. Конфликт перерос в диалог о том, что надо донести, а потом к выводу «А чё, тут всем хватит?» и «Пошли посидим потом». И вся наша компания, дружно разобрав ржавые железяки, направляется в сторону этого самого приемника, где сидит наш будущий спаситель по имени Коля. Город Новокировск. Настоящее время. «Командировка тебе, Николай. В наше экопоселение, к Гришину». Палыч строг, как всегда. «Сопроводишь нашу группу, все как обычно». Я послушно киваю головой. Обычное дело. В принципе, ничего сложного. Правда, в последнее время хватает разного рода общественников. Докапываются до наших подопечных, нервируют, пару раз пытались спровоцировать на драку. Для этого группы паломников теперь сопровождает вооруженная охрана, в лице, например, меня. «В бухгалтерию зайдешь, получишь средства и билеты. Девчонки-волонтеры и группа из 10 человек подопечных. Справишься?» Мы с Костей переглядываемся и киваем головой. «Значит, командировка. Хорошее место. Борис Гришин – спортсмен и глава поселения. Отличный молодой мужик. Из восстановленных. Или, как шутит моя дочь, зомбиков». Костя, впрочем, смеется во все свои отличные имплантированные зубы и треплет ее по голове, когда слышит такое. Да, вот так вот. Правда, супруга от общения Лиски с моими коллегами всегда не в восторге. Ну там, а вдруг покусают? Мы мониторим ситуацию. Общественное мнение сейчас сильно настроено против наших подопечных. Тему развивает шеф. «Возможны сложности. Молодежь в интернете с ума сходит. Да и взрослые тоже. Вон что по телеку крутят. Восстановленные опасны, восстановленные бездельники да маргиналы». Понимающе киваю головой. «Ну да. Среди тех, кто пережил заражение и изменения, превратившись в опасных тварей, которые порой охотились на людей обычных, немало тех, кого следовало бы просто уничтожать на месте. Но не мне тут указывать, кому и что делать. Источник жизни – это огромная организация, гуманитарная, медицинская и юридическая. Мы защищаем, помогаем, лечим, реабилитируем и возвращаем в социум тех, о ком говорит шеф. Это наш девиз – исцелять, защищать, учить. Почти как у тевтонских рыцарей. Хотя среди них были те еще учителя». Я хмыкнул своим мыслям, вспомнив кадр из Александра Невского, где тевтон бросает в костер младенца. «Что-то смешное?» Палыч становится строже. «Николай, вы в последнее время как-то слишком благодушничаете, бдительность теряете. Нехорошо». «Нет-нет, Кирилл Палыч, виноват. Дочка с утра смешную историю из школы рассказала. Простите, вспомнилась вдруг. Я внимательно вас слушаю. У меня, кстати, есть соображения по поводу маршрута и обеспечения безопасности наших людей». «Наших? Во как! Кто бы сказал, что я, тот, кто уничтожал зараженных хищных мутантов всеми доступными средствами, сейчас буду защищать их же, но уже исцеленных. И смех, и грех, честное слово». Воинская часть номер 753-336. База внутренних войск. Поселок Комаровское, недалеко от карантинной зоны города Новокировска. Эпидемия Q-вируса. Общее построение. Ух ты, высокое начальство. Стоят столы, накрытые маскировочной сеткой. Что-то они там приготовили. Мы стоим в строю, как требует устав, и преданно глядим на руководство, приехавшее в наше расположение. Товарищи солдаты и офицеры! А, это генерал Варанов. Крутой мужик, между прочим. За плечами Кавказ и не только. Действующий краповый берет. И это в его-то возрасте. Легенда наша. Мое имя Владимир Варанов. С этого момента я принимаю командование над всеми силами, обеспечивающими карантин в пораженной части города Новокировск. Он всегда обращался к личному составу вот так, как гражданский руководитель, не тыкая уставом, но почему-то от этого его слушали всегда как можно внимательнее. Вы, 77-й специального назначения батальон, выбраны для ответственной миссии, продолжает он. Мы помним ввод в город сил внутренних войск вашей бригады. И то, что случилось, помним тоже. При этих словах хочется сжать кулаки от досады. Срочники с дубинками, щитами и черемухой на зомбаков. Разгонять. Тот, кто отдал приказ, как нам объявили позже, был отдан под трибунал. Ну а что толку? Личный состав почти весь остался там, в карантине. Говорили, что комбат спятил и, нагрузив КамАЗ топливом в бочках, оружием и боеприпасами, протаранил ограждение и рванулся на улицы. Только вот кому? Была информация, что КамАЗ расстреляли с воздуха вертушки СБР по согласованию с нашими, чтобы исключить опасность. Но, как говорили бойцы разведгрупп, которые с некоторых пор проникали в кварталы пораженного вирусом города, в одной из 12 этажек в городе работает армейская радиостанция, и на улицах видели одетого в полную экипировку немолодого сухопарого офицера, остервенело уничтожавшего зомби. Но официально комбат был уничтожен за преступление. Учтя опыт и подойдя к вопросу творчески, наши ученые кое-что разработали для вашей защиты и оптимального выполнения задач, продолжает наш командующий. На представленных стендах образцы, с которыми вы начнете работать с завтрашнего дня. Ваш новый командир – полковник Бойченко. Его заместители – боевые мужики, видно сразу. На груди планки наград. Причем, насколько я вижу, явно не юбилейных и не за выслугу лет. Потом нас распустили. Рядовых отправили в казармы, а сержантский и младший офицерский состав собрали у представленных образцов. Это было что-то напоминающее фантастические фильмы. Комплект «Ратник 2МК», модернизированный карантинный. Учли все. Вооружение, от него разбегались глаза. И все это предстояло освоить в кратчайшие сроки. Мы изумленно вертели в руках новинки, прикидывая, как с этим воевать. А со следующего утра началась новая жизнь нашего уже специального назначения 77-го батальона. Спустя месяц мы вошли на улицы города. Тогда мы тоже шли защищать, помогать и в какой-то мере исцелять, уничтожая угрозу. Город Новокировск. Вокзал. Настоящее время. Наш вокзал – ультрасовременное здание. После того, как во время карантина это место попало в пораженную зону, старому вокзалу досталось, с вертолетов обстреливали, был сильный пожар. И в итоге, когда все закончилось, железнодорожное сообщение с нашим городом было перенесено на ближайшую пригородную станцию. Сколько всего было! Возмущенные вопли в интернете, петиции – куча умников, снявших сотни роликов на ютубе на предмет того, как городская власть вместо того, чтобы восстановить кучу хлама и строительного мусора, на год закрыла территорию и в итоге выстроила современный комплекс. Шумиха сошла на нет. Два коррупционных скандала закончились судом. И для одного из ответственных чиновников потерей места и небольшим, но реальным тюремным сроком. Но детище нашего земляка, молодого выпускника архитектурного вуза, воплощено в жизнь. И это здорово. Наш бело-синий автобус аккуратно припарковался на прилегающей автостоянке. Подопечные с интересом смотрят в окна. Большинство из них тут впервые. Они делятся впечатлениями. Девочки-волонтеры, весело улыбаясь, командуют подъем, и пациенты дружной компании, продолжая обсуждать окружающую обстановку, выгружаются из комфортного салона. Водитель уже открыл боковые багажные отделения, и люди разбирают свои вещи. Хоть бы все спокойно прошло. Это Кира. Стройная спортивная кареглазая девчонка с сосредоточенным умным лицом. Волосы собраны в хвост и завязаны в узел. Гордость и краса нашего фонда. Редкое сочетание внешности и ума и отменной физподготовки, которую она шлифует в нашем же спорткомплексе. Наши безопасники получали от нее тумаков. И только мне, Косте и Верзиле с кавказским именем Азамат, бывшему чемпиону по самбо, удалось осадить дерзкую нахалку. Впрочем, все носило дружеский характер. Одно дело делаем все-таки. Сегодня Кира в синем костюме волонтера и белой куртке с эмблемами фонда на спине и на груди справа. А в прошлый раз? Да, были заморочки. Кира внимательно смотрит на меня. Ты в отпуске был. Тут демонстрацию собрали фрики какие-то, активисты с телефонами, вспышки там всякие. А с нами пациент был, боялся этих самых вспышек. Киваю головой. Прекрасно понимаю, почему. Глушили его, скорее всего, светошумовыми гранатами, когда брали живьем. Такой приказ выполнял и я. Но после того, как попал в фонд, видел, как боятся восстановленные всяких вспышек. Или палки, сжатые в руке, даже на занятиях по лечебной физкультуре. Истерики, паника, зрелище то еще. Ну и как? Справились? Спрашиваю почему-то, хотя знаю ответ. Кира кивает. Наша небольшая процессия движется к зданию вокзала. Скоро посадка на поезд. Я иду в хвосте колонны. Костя впереди. Как по мне, так лучше бы не привлекали внимание формой фонда. Не все воспринимают ее адекватно. Мои опасения оправдываются. Люди, идущие навстречу, оборачиваются. Кто-то с любопытством, кто-то явно недоброжелательно. Двое молодых парней подняли мобильники, делая снимки. Наши подопечные ведут себя спокойно. Скоро мы сядем в поезд, и все наконец-то закончится. «Зомбаки!» – раздается истеричный вопль. «Зомбаков ведут!» Ну вот, начинается. С обеих сторон нашего движения собираются люди. Ага, похоже, нас ждали. Появляются плакаты. Ну да, ну да. «Какого хрена они тут делают?» – раздаются выкрики. «Уберите зомби с наших улиц!» Волонтерши наши смыкают ряды, прикрывая собой пациентов. Те понимают, что начинается экстремальная ситуация, но не паникуют. Мне в спину что-то стукнуло. Резко оборачиваясь, отправляю руку за пазуху. Там травматический пистолет. Но стрелять я, конечно, не буду. Подростки кинули пустой банкой и скрылись среди собравшихся манифестантов. У стеклянных створок выхода на перрон тоже выкрики. В нас летит какая-то мелкая дрянь. Мы ускоряемся. Не понимаю, где полиция. А ведь мы предупреждали о том, что будем вести людей, и просили помочь. А, вон они. Двое сотрудников. Не слишком спеша приближаются к людям и начинают что-то им говорить. Проводник оглядывает нашу группу и, покачав головой электронным сканером, проверяет билеты по штрих-кодам. «Проходите», – коротко бросает она. «Отправление через 10 минут. На перрон не выходите. Вон народ беспокоится». Люди и правда расступились, пропустив нас на посадку, но вслед неслось. Когда мы заняли выкупленный для наших целей вагон, напряжение меня отпускает. Тут нас никто не обидит. Костя в одном тамбуре, я с проводницей стою у открытой двери, следя, чтобы никто не прошмыгнул внутрь. Девочки помогают пациентам разместиться. Сегодня все прошло более или менее спокойно. Наконец объявляют посадку законченной, и я прохожу внутрь. Поезд вздрогнул и тронулся с места. Мы уезжаем. Это не первая и не последняя моя поездка. Глава 4. Васенька сегодня беспокоится. Схватил кота за хвост и пробовал потянуть к себе. Тишка вырвался, оцарапал мальчишке руку. Вот негодник пушистый. Но и внуку наука. Не делай живому больно, живое может и сдачи дать. Сейчас кот со мной, на кухне лакает из своей мисочки воду. Смотрю на часы. Скоро на работу. Начнется моя смена в пиратском такси. Иногда появляются, правда, мысли, что несерьезно все это как-то, и пусть бывшему, но научному сотруднику надо бы что-то посолиднее. А потом, когда я погляжу на себя в зеркало, все мысли уходят. Увы и ах, возраст берет свое, и потенциальные работодатели не горят желанием взять на работу пусть и крепкого, сильного, выносливого, неглупого, но, увы, уже пожилого человека. Дискриминация? Да, так и есть. Возрастная дискриминация. Одевшись, не спеша спускаюсь вниз по лестнице. Еще одна привычка, полезная, которую я сам себе привил. Движение – жизнь, как говорили древние. Спустившись и выйдя из подъезда, вдыхаю прохладный воздух глубокой поздней осени. Хорошо. Вася уже спит. Тишка сидит на окне и смотрит на улицу, провожая меня взглядом своих зеленых глазищ. В кармане куртки завибрировал смартфон. Вынимаю и вхожу в наше рабочее приложение. Пару нажатий туда-сюда, и номер 072 активировался в системе. Рабочая смена началась. Мягко шурша покрышками, автомобиль вывез меня со двора на улицу. Движение сегодня не ахти. Рука потянулась к магнитоле, и, покрутив регулировку, я настраиваю радио на городскую волну. Салон наполняет музыка, в перерывах верещит модная диджей. Надо же, сегодня про восстановленных не говорят. В последнее время это самая актуальная тема. Взгляд падает на закрепленный на панели телефон. Так, заказ. Диспетчер скинул. Я подтверждаю и двигаю к адресу. Тут совсем рядом. Клиенты мне совсем не нравятся. Вот совсем. Какие-то молодые, тощие, с быстрыми бегающими взглядами, словно цепляющимися за все вокруг. «Отец, ты это самое, по нескольким адресам проскочи, да?» Говорит быстрой скороговоркой один. «Мы это заплатим, как положено! Давай на Крутицкого, к четвертому дому, во двор!» Молча киваю головой. В голову закрадываются некоторые подозрения. Сзади в темноте парни что-то возятся и шепчутся. Слух у меня хороший. Так, что там у них? «Лех, я там сброшу, а координаты скину. А потом на Ленина и на Савицкого. Диспетчеру потом маякнем, что все сделано». «Не скинем, а скинешь. Ты работаешь сам. Я тебе просто сегодня показываю, как это все делается. И то просто по дружбе, потому что мы с тобой. Ну ты понял?» «Да понял я, понял! Ну ты чё, Лёх, я тебе по гроб жизни! Я после операции столько тыкался, на работу не брали, а ты мне бабки реальные, тема ж реальная вообще!» «Да, ну надо же, наркокурьеров подсадил!» «Так, надо сбрасывать!» «Так, стоп, операция?» В голове работает мысль. «Надо их сбросить на первой же точке. А если машину мою уже пасут оперативники?» Не хватало еще на старости лет попасть с наркотиками. Не хочется становиться наркодилером на пенсии. Представляю, как удивятся мои знакомые. Череду мыслей моих прерывает то, что проясняет сознание, словно вспышка молнии посреди темной ночи. «Ну а ты что хотел? Ты ж раньше тупорылым зомбаком по улице бегал. А теперь что, хочешь, чтоб тебя в жопу поцеловали?» Так же шепотом произнес Леха. «Меньше базарь, и будет тебе счастье!» «Ладно, пристроил тебя к делу, запоминай теперь и учись. За телефон потом возьму. И это, чтоб сам не потреблял товар, понял?» «Ого, еще сюрприз. Восстановленный, и еще и наркоторгаш мелкий. Я чувствую, как меня опять начинает наполнять холодная ярость. Опять эти!» «Мало этой нечисти выпустили на улицы из спецлечебниц. Они что же люди?» «Люди?» В центре города вон отгрохали целый комплекс, стеклянный небоскреб с двумя крыльями, на месте бывшей городской больницы. А пока мы приехали уже на первую точку. «Бать, ты погоди, мы быстро!» Пассажиры быстро покидают салон и направляются к подъезду серой пошарпанной пятиэтажки. «Ну-ну». Рука сама опустилась в карман двери, где лежит молоток. «А почему бы и нет? Одной падалью будет меньше, даже двумя. Справлюсь». Пальцы схватили деревянную рукоятку молотка, и ощущение инструмента словно наполняет меня силой. Ладно, ждем. Сообщение из интернет-чата. Пользователь Акира. «Они тоже люди! Люди, да! Я знаю кучу примеров, когда восстановленные прекрасно входили в нашу жизнь, и все было нормально!» Пользователь Стрелка 88. «Ага, сейчас. Зомбаки есть зомбаки. Хоть им рожу скальпелями поправляют, херня все это. Я бы их вообще всех на новую землю ссылала к белым мишкам. Хотя нет, мишек жалко. Вдруг эти долбанутые их покусают». Пользователь Зомбифан. «Народ, А вы в курсе, что никаких зараженных вообще нет? Это чисто выдумка правительства, чтобы бабло попилить на очередном проекте. Инфа сотка! Ссылка на источник блокирована сайтом как сомнительная и потенциально опасная. Город Новокировск. Некоторое время назад. Подвал. Тут тепло, и мы вчера, кажется, неплохо посидели. О, башка тяжелая. Все-таки этот Коля с приемки наливает откровенное дерьмо, даже по меркам нашего бомжатского бытия. Странно, даже не передрались с нашими новыми приятелями, с которыми столкнулись у мусорных баков, где подобрали железо. Сидели даже душевно. Интересные парни попались. Я толкаю сидевшего рядом Василька. Хорош дрыхнуть! Доброе утро! Василек не шевелится, прислонившись к бетонной стенке. Василек, подъем! Я толкаю его сильнее, и мой друг падает. Ух ты ж, блин! Я вскочил на ноги, едва не треснувшись башкой о низкий потолок. Василек! Хреново! Хреново на душе! И охота выть волком. Когда я выскочил из подвала, заорав благим матом, редкие утренние прохожие шарахнулись от меня. Прекрасно их понимаю. Грязный, косматый бомж, умоляющий дать позвонить. Но нашлись люди. Молодая пара выслушала, и девчонка с забавной крашеной челочкой и внимательным взглядом уже набирала номер на своем мобильнике, одетом в забавный чехольчик с какой-то смешной висюлькой. Я смотрю вслед уехавшей скорой. Полицейская машина тут же. Даже забавно. На смерть бомжа приехала народу, как на убийство какого-нибудь важного персонажа. Но я свалил с места. Не стал ожидать. Знаем. Слышали. Пойди потом докажи, что ты не верблюд. Грустно. А ведь самое паскудное, что я даже не узнаю, где его похоронят. Отвезут бездомного бродягу на кладбище в полиэтиленовом мешке или гробовине дешевой и похоронят под столбиком с номером. Прощай, Василек. В душе тоскливо, а в горле стоит ком. Единственный друг был, а теперь... Хочется нажраться. Нажраться в умат за помин души раба Божия Николая Анатольевича Васильева. В тот день я шлялся по улицам до позднего вечера. Я не обращал внимания на косившихся вслед людей. Не хотелось ничего. И когда усталость навалилась свинцовой тяжестью, я опустился на скамью в небольшом скверике. На город опускались сумерки, и я задремал, откинувшись на скамейку. «Уроды! Вали их!» Крики вырвали меня из царства Морфея грубым и бесцеремонным образом. «Зомбаки сраные! Леха, вали, козлов! Ах ты, сучка! Сопротивляться еще вздумала!» Тряся башкой, я повернулся в сторону криков. «Ого! Девушка и пожилой человек, которого рывком откинули на землю, начали забивать». Молодые люди, человека 4 или 5. Я не считал, потому что вбитые в свое время в училище и в войсках рефлексы рванули меня вперед. Рывок за ворот, и одно тело отлетает в сторону. Увернулся от удара, и мой кулак впечатывается точно в чью-то физиономию. Третий лезет, замахиваясь битой, но он слишком близко, и я достаю его ногой. Невысоко, без киношных красивостей, просто в живот. Рядом раздается шипение, и резкий запах бьет меня в нос. Все происходит быстро. Так быстро, что я толком ничего и понять не успеваю. Тяжелый удар обрушивается мне на затылок. Кто-то кричит. Еще несколько ударов ногами по телу. С трудом развернув себя и пытаясь встать, я получаю еще один удар по голове, и сознание, после яркой вспышки, моментально гаснет. Город Новокировск. Настоящее время. Удавка на шею. Пробовали такое? Я вот тоже не пробовал. Дожил до старости лет. Молодые люди, видимо, не готовы рассчитаться за поездку, и поэтому шнурок на моем горле пытается затянуться. Вот сволочи! Мне везет, потому что я успел подсунуть ладонь под удавку, и теперь сзади меня кряхтят, пытаясь ее затянуть. Сунувшийся второй, тот самый Леха, получил от меня локтем в переносицу и, кажется, отключен. Не рассчитывали малохольные? Рывок, и веревочка оказывается у меня в руках. Горе душителя приложило кресло, но он отпрянул назад, и задняя дверь машины раскрывается. Бежать собрался мальчик мой. Ну уж нет, мы так не договаривались. Я тоже открываю дверь, и в моей руке молоток. Орудие будущего убийства. Нет, не убийство, орудие справедливого гнева и возмездия. Интересно, наверное, не первый случай нападения на таксистов. Мужики в нашем ватсапном чате рабочим говорили, да и диспетчер сообщение кидала, чтобы были осторожнее. Ну ничего, ребята, кажется, я избавлю этот город от очередной проблемы. «Далеко собрался, щенок?» Мой голос спокоен. «Бать, не надо! Бать, да ты чё? Бать, да не бей, всё забирай! Бабки, телефон, всё забирай!» Он не успевает договорить, потому что молоток обрушивается на его голову. Хруст ломаемой кости. Треск. Удар. Ещё удар. Брызги в разные стороны. Истеричный визг раздаётся с другой стороны. «Завалю, сука! Братана за что убил, гад?» «А, это Лёшка очухался. Пришёл в себя. Шатается, но в его руке нож. Это я, гад!» Я переложил молоток из руки в руку и отхожу на шаг назад от убитого мной наркодилера. «Я? Вы же меня убить хотели, мрази дохлые! Он тоже сшитый, как и ты?» «Сука! Ты братана моего убил!» Бывший зараженный, кажется, меня не слышит, сжимая в руке складной нож. Его бросок на меня быстр, но не точен. Осознание того, что я делаю правильное дело, словно ускорило меня и придало мне сил. Реакция поражает. Я просто отхожу в сторону, пропуская восстановленного наркоторгаша Лёху мимо себя. А дальше? Дальше дело техники. Замах, удар, хруст, снова замах и снова удар. Он падает на землю, но тело ещё бьётся в конвульсиях. А я просто смотрю. Взгляд оторвать не получается. Так и они умирали, тогда в карантине. Только тогда я был не пожилым таксистом в идиотском пиратском такси, а бывшим научным работником, бывшим счастливым отцом и дедом, бывшим. Тогда в карантине все было по-другому, как-то более честно, что ли. Или они, или я, все просто. Зараженные против живых. А сейчас, когда, как кажется, на первый взгляд жизнь вернулась в нормальное русло, стало сложнее. Даже бывших зараженных лечить научились. Тело – да, а вот гнилую суть хищников, даже не хищников, падальщиков, вылечить не сумели. Я вытираю молоток о куртку убитого мной парня и сажусь в машину. Да, все нормально. Заказ они оплатили, и диспетчеру я отписываю, что моя смена закончена. Теперь заеду в банкомат, перекину денег на счет конторы, и можно возвращаться домой. Из криминальной хроники «Вечерний Новокировск». Тела убитых опознаны. Эти молодые люди, нигде не работающие, по словам их знакомых, пожелавших остаться неизвестными, занимались распространением курительных смесей и экзотических приправ. Полиция рассматривает версию убийства, связанную с коммерческой деятельностью погибших. Известно также, что один из погибших, Алексей Крамаренко, прошел процедуру восстановления после поражения Q-вирусом в клинике фонда «Источник жизни». Раскрыть преступление по горячим следам не удалось. Наша газета уже неоднократно обращает внимание на большое количество правонарушений, как в отношении лиц, прошедших восстановительные процедуры, так и против указанной категории граждан, многие из которых ведут, мягко говоря, асоциальный образ жизни, злоупотребляя наркотическими веществами или алкоголем. Глава 5. Переписка из интернет-чата. Пользователь Вован83. А у нас во дворе сегодня бомжа увезли. Говорят, следы укусов на теле. Зомбаков не всех вывели, точно? Походу, снова эпидемия начинается. Пользователь Гриша. Так это самое. Бать у меня в карантине был. Хорошо ружье дома хранилось. Отстрелялись да выжили. Там такое творилось, пипец. А сейчас этих уродов в навороченном медцентре к жизни типа возвращают. Моя бы воля, я бы их всех замочил. Пользователь Акира. Слышь ты, мочила крутой. Ты хоть раз ствол-то в руке держал? Ты где выживал в карантине-то? Небось, сидишь где-нибудь в деревне, прешься, что интернет к тебе провели, дураку, выдумываешь херню всякую. Зараженные не виноваты, что стали такими. Ты бы тоже мог заразиться и зомбаком тупым по улицам ходить и живых жрать пытаться. Пользователь Вован83. Хо, защитник зомби нарисовался. Я на тебя жалобу кинул, чтоб забанили нахер. Достал ты тут всех. Иди в жопу, понял? Сообщение модератора. Пользователь Vovan83 забанен за недружественное и агрессивное поведение сроком на 48 часов. Город Новокировск. Настоящее время. Под ногами шуршит подмороженная земля. Вдыхаю холодный воздух и смотрю на спины рабочих в синих спецовках с нашивкой «Городское агентство ритуальных услуг Благодать. Северное кладбище». Несут гроб. В гробу – Василек. Мой верный товарищ по бомжатским скитаниям. Вот он, наглядный пример того, когда есть средства и связи. Связи даже не столько у меня, сколько у моего шефа. Признаюсь откровенно, боялся немного с просьбой своей подойти. Но Палыч внимательно выслушал и коротко кивнул головой. А через неделю, когда я уже и думать начал забывать о своей просьбе, звонок мне на телефон. И вот теперь... «Николай, нашелся твой товарищ. На южное кладбище поедешь. Он там похоронен среди безымянок». Голос шефа излучает спокойную уверенность. «Подъедь в офис, забери бумаги. Все, как ты просил». «Бумаги?» Это разрешение на его перезахоронение. Надо же! Ну, шеф! Ну, голова! Ну, человечище! Помню, как на душе потеплело. Потом были бумаги, некоторые хлопоты, и теперь вот. Нам повезло, Василек оказался с паспортом. Грязным, истлевшим в кармане грязной одежды, но все-таки с паспортом. Поэтому возле его номерка в журнале указаны его данные. «Я его сына нашел», продолжал шеф в телефон. Но он сказал, что ничего не хочет знать об отце и повесил трубку. Так что если соберешься его хоронить, карты тебе в руки. Я собрался. Сын моего товарища по несчастью оказался редким мурлом. Круглолицый, словно без шеи, толстенький, неприятный тип. Как только он открыл дверь, за его спиной мгновенно обозначилась фигура такой же пухлой супруги. Да прям близнецы, а не муж с женой. «Что вам надо?» Голос у бабенца и под стать внешности. «Я о свекре вашем весть принес». Начал было я, и на лицах супругов немедленно появилось выражение откровенной скуки. История мне известна. Выжили отца в коммуналку, где он благополучно спился от одиночества и профукал то убожество, что оставили ему для жилья. И когда он скитался по улицам, не доедая и корчась порой от холода, ни рубля, ни куска хлеба ему не подали. Семейство слушает меня без интереса, и когда я заканчиваю, мужик просто закрывает дверь перед моим носом. Плевать. И сейчас тело несчастного филолога и преподавателя литературы обретет покой. В церкви Костя уже заказал заочное отпевание. Но не заносить же после эксгумации. Помогли и наши ребята-бальзамировщики. Я и не знал, что в нашем центре есть такие мастера, которые приводят в порядок тех, кого мы не смогли спасти. И кто был упокоен уже в стенах центра. Некоторых забирает родня, и они, выйдя из рук наших спецов, выглядят почти как живые. Почти. Рабочие, покряхтывая, ставят закрытый гроб на две перекладины и смотрят на меня. Подхожу ближе и смотрю вниз. Могила сухая, песок и глина. На дне постелен хвойный лапник. Нормально. Крест тоже приличный, лакированный и с фотографией. Да, я даже фотку нашел. «Давайте». Киваю головой и, приподняв деревянную домовину, из-под нее убирают перекладины. Гроб уходит вниз, а рабочие аккуратно вытаскивают из него веревки, которыми его опускали. Комок земли рассыпается в руке, и я бросаю его вниз. Глухой стук. «Прощай, дружище. Хороший ты был человек. Жаль, при жизни не смог я тебе помочь. Так хоть сейчас, вот так». По-человечески, а не в полиэтиленовом мешке, под столбиком с номером. Костя тоже бросает ком земли, и мы отходим в сторону. Ритуальщики сноровисто работают лопатами, накапывая могилу, и вскоре над ней вырастает небольшой холм. Крест с табличкой и фото. Мы кладем цветы, и Костя подносит и укладывает поверх еловых лап, укрывших могилу, аккуратный венок с черной лентой. «Спи спокойно, Василек». Город Новокировск. Некоторое время назад. «Черт! Куда я попал? Что за фигня, в дурке, что ли?» Я пытался пошевелиться, но руки и ноги прочно привязаны к металлической койке. Все вокруг какое-то белое. Пластик, матовое стекло. Да где ж это я? Поворачиваю головой туда-сюда. Нормальная так обстановочка. Тумбочка и соседняя койка, на которой лежит... Зрение еще как в тумане, поэтому ни хрена не разобрать. Кто-то лежит. Мотаю головой, чтобы прояснилось. Взгляд фокусируется. Капельница. Точно в дурку упекли. А что со мной было-то? Сознание услужливо восстанавливает события. Парк. Лавочка, на которой я прилег вздремнуть после того, как удрал из подвала, где умер Василек. Драка. Группа молодых людей. Пожилой человек в шляпе и плаще. Молодая девушка. Крики, шум. Кажется, я полез заступаться. Потом удар чем-то тяжелым. Едкий, ядреный, перцовый запах. Видимо, шибанули баллончиком по морде. «Эй!» Пытаюсь позвать на помощь. «Есть тут кто живой? Ау!» Вокруг царит тишина. Я снова зову, повышая голос, и тут... «А потише нельзя?» Голос с койки по соседству. Хриплый, низкий, как будто говорит заядлый курильщик, который еще и простужен. «Не один лежишь, между прочим!» Повернув голову, я... Я едва не срываю путы, что привязывают к койке мои запястья и щиколотки ног. «Блин!» Рывок, но путы крепки. Еще рывок и еще... «Да угомонись ты, придурь!» Доносится до моих ушей, и это словно придает мне сил. По соседству со мной лежит... Лежит зараженный. Уродливые наросты, полускрытые бинтами. Трубки капельниц. Еще одна идет под койку, видимо, для отправления естественных нужд. Он не привязан, а значит, сейчас... Я начинаю орать и рвусь так, что вязки впиваются в кожу и мне больно. Но силы словно утроились, ибо рядом зараженный. И я так просто не дамся. Нет, вы слышите, не дамся. Для опытов, значит, привезли. Ну уж хрена вам лысого. Белая пластиковая дверь в палату мягко и бесшумно отъехала в сторону, и к нам забежали врач и санитар. А может, медбрат. Меня как психа быстро прижали к койке, и я почувствовал, как втыкаются иглы в руку. «Врешь! Не возьмешь! Я офицер спецбатальона ВВ! Я вас всех! Я вас! Я...» Меня мучают кошмары. Снова улицы карантинной зоны. Выстрелы, шипение струй огнемета. Запах горелой плоти зараженных пробивается даже через фильтры масок. Вот они, толпой валят прямо на нас. А мы стоим, прикрывшись щитами ограждения, и ведем огонь из всего, что может стрелять. Зараженные все ближе и ближе. Вот они уже лезут через ограду, и крупная особь бросается прямо на меня. Пистолет щелкает, кончились патроны, и я тянусь за боевым ножом, понимая, что не успеваю. Тварь стремительным скачком наваливается, сбивая меня с ног. Смрад и разъяренная перекошенная рожа смотрит прямо на меня, оскалившись. Я пытаюсь прикрыть лицо руками, но... «Тише, тише, ты чего?» Чувствую, как лоб вытирают чем-то мягким и мокрым. «Успокойся. Ты, кажется, кричал во сне». Я снова на больничной койке, привязанный, но рядом стоит табурет и сидит немолодая медицинская сестра в белом больничном костюме. Она вытирает лицо и лоб мягкой губкой, снимая пот. «Это... А где зараженный? Он опасен, я...» Я снова начинаю беспокойно шевелиться, но руки медработника уже лежат на моих плечах. «Успокойся. Он не зараженный, а пациент. Такой же, как и ты». Мягко, словно недоразвитому ребенку, объясняет мне медсестра. «Ты в медицинском центре, источник надежды. Ты в больнице». «А зачем?» Срывается с моих губ нелепый вопрос. «Тебя в парке побили крепко, когда ты вступился за пациентов наших на прогулке. Кира не стала вызывать отдельно скорую, решив, что мы тебе поможем. Кстати, спасибо тебе большое. Хулиганы от тебя сбежали». «Да я это... Не за что». Буркнул я под нос, начиная вспоминать события. «Ну надо же! Источник жизни. Огромный медицинский, исследовательский и лечебный комплекс. Я слышал, что с помощью одного богатого персонажа был построен такой, ну и государство тоже поддержку оказало. Тут восстанавливают зараженных, возвращая их в мир людей. Хирургия, терапия, лечебная физкультура и психологическая программа». А по телеку слышал, что где-то в Сибири даже поселение есть для тех, кто лечится в таких восстановительных центрах. Ты не переживай. Никто с тебя ничего не возьмет за лечение», — продолжает медсестра рассказ. «Ты что, бездомный?» «Нет. Пьющий. Но у меня квартира есть. Полис страховой поищу. Я это... офицер бывший». Сбивчиво начинаю объяснять я. Женщина улыбнулась. «Константин переехал в другую палату. Говорит, не хочет тебя пугать. Но пока ты лежал, в бреду просил пить. Он тебе давал воды». «Охренеть! Этот гад зомбированный, значит, милосердием заделался. Воды подал, самаритянин добрый». «Да, приехали, Николай Волков. Дожили». «В общем, лечись, отдыхай. Потом с тобой заведующий отделением поговорит еще». Медсестра встает с табурета и отставляет его в сторону. «Отдыхай. Только скажи, если я тебя развяжу, ты драться не будешь?» «Нет, что вы!» Я киваю головой и опускаюсь обратно на подушку. «Вы меня спасли, я просто испугался сразу. Я в карантине служил, зачищал, поэтому...» «Дальше можешь не продолжать. Отдыхай», — повторяет женщина и выходит из палаты, выключив свет. Глаза мои закрываются сами собой, и я проваливаюсь в сон. На этот раз спокойный сон, без сновидений. Город Новокировск. Настоящее время. «Ах ты, сука! Я тебя отучу ходить по другим мужикам!» Крик стоит на весь двор, и я поднимаю голову. «Ага, опять Виталик с женой. Живут же, семейка, так сказать. Он пьет и не работает. А она пьет, но работает. На местном рынке, который каким-то чудом еще не прикрыли и не снесли под очередной торговый центр. Как по мне, лучше бы построили тот самый торговый центр. Помню, как меня, только-только отошедшего от смерти старшей дочери, младшая с зятем и малышом Василием повели в такой комплекс. Яркие краски, витрины магазинов, блеск хромированных перил, надраенные до блеска полы, стекло, свет. Люди, хорошо одетые, кругом снуют туда-сюда. Посещая многочисленные магазины и магазинчики. Мы погуляли немного, а потом, пристроив Васю в детскую комнату под надзор улыбчивых молодых людей, увлекших его к таким же, как и он сам, карапузам, отправились в дальнейшее путешествие. Взгляд опускается на массивные часы на запястье. Да, память о моих ребятах. Помню, зять едва не силком заволок меня в часовой салон, и моему взору предстали разнообразные часы. Я как-то до этого сильно не задумывался о том, что часы – это не только инструмент для того, чтобы узнать время, но еще и стильный аксессуар. А придя, испытал легкий шок. А теперь это еще и память. «Охерел, что ли?» Толстушка Лариса бросила на асфальт пакеты и, уперев руки в бок, повернулась к своему жилистому тощему мужичонке. «Ты за работой иди сначала, а потом хайло разевай, козлина! Живешь за мой счет, падла!» Виталик как-то коряво лапнул благоверную закрашенные патлы и также коряво засветил ей кулаком по физиономии. «Ты что делаешь? Ты что делаешь, тварь? Да я тебя посажу! Я тебя, падла штопаная!» «Ух ты! Я прищуриваюсь. Штопаная». С некоторых пор у этого выражения есть двойственный смысл. В интернете, например, штопанными называют тех, кто прошел процедуру восстановления от поражения вирусом. Из-за того, что частенько пациентам приходится проходить помимо лечения антивирусным препаратом еще и хирургическое вмешательство. «Надо было тебя тогда убить! Так нет, пожалела!» Торгашка с размаху всаживает в лоб муженька увесистую плюху. Она тяжелее, и удар у нее будет, пожалуй, посильнее, чем у занюханного алкаша Виталика. Тот падает на задницу. Я стою у машины и только качаю головой. «Ты мне, падла, все бабки, что на лечение я платила, до копеечки вернешь! Все вернешь, сучий потрох!» Продолжает орать Лариса. «А не вернешь, скажу, кому надо!» «Вот ты, коза драная!» Заныв, Виталик поднимается и его ведет в сторону. Видимо, удар по голове сильно его декоординировал. Он нелепо машет руками и делает несколько шагов туда-сюда. «Убью! Нахрен! Ах ты!» Он не договаривает и, мотаясь из стороны в сторону, двигается в сторону от подъезда. Дальше будет то, что происходит всегда. Найдет на бухло, нажрется, и вечером из окон их квартиры, вон тех, со старой некрашенной рамой на втором этаже, будет нестись ор и мат. Я знаю, что в их семье есть сын. Хороший мальчишка, только вот с головой не в ладах. Аутизм, кажется. Ларису я знаю еще с юных лет. Вела она образ жизни не слишком здоровый, но вот и результат. Витек Рыбкин, такой же алкаш, как и теперешний ее муженек, умерший от инсульта лет 5 назад, папаша малыша Димы, тоже явно не лучший генетический материал для зачатия. Подобное притянуло подобное. Только нахрена было ребенка рожать? Ах да, ей же за него чего-то там доплачивают. Виталик, шатаясь, проходит мимо и, сфокусировав взгляд дебильных своих серых глазенок, таращится на меня. «О, Максим! Здорово, братан!» Он тянет ко мне свою грязную пятерню, но я делаю вид, что не замечаю широкого жеста. «Ты видал? Охерела баба! Охерела совсем!» «Но я ее это самое! Вот!» Его отвратительный вид и вонь немытого тела, дешевого табака и перегара вызывают у меня брезгливое ощущение. «Слушай, мне ехать надо!» Я открываю дверь автомобиля. «Тебе надо чего-нибудь?» «Макс, дай пару сотен! В долг!» В последнюю фразу это грязное тело вкладывает всю палитру чувств. «Я это отдам! С получки!» «Ага», – буркнул под нос себе я. «Где она, твоя получка?» Но говорю я это тихо, уже отвернувшись. Ни к чему его злить. Виталик мужичонка поганый. Может и колеса пропороть ночью. Уже такое было. Соседову пятнашку так подковал. Помню, Павел его так отметелил через пару дней, когда приехал с командировки. Только толку-то. Брать с Виталика нечего. Жена его, правда, к соседу бегала. Рыбы красной принесла, о чем-то говорили. Вроде договорились, и все обошлось. «На вот, возьми 50». Протягиваю ему купюру. «Ты не обижайся, больше нету. Пенсию еще не получил». «О, Макс, ты мужик! Всегда тебя уважал! Ты это, если что, только скажи, я всегда!» Пинчуга смотрит на синюю бумажку с откровенным восторгом. «Я это!» Что он это, мне уже не интересно. Сажусь в машину и завожу двигатель. Взгляд падает на рукоять молотка, лежащую на своем месте. Штопанный, значит. Ну-ну. Город Новокировск. Некоторое время назад. Пол покрыт какой-то полимерной штукой, что глушит шаги и облегчает проезд каталог, на которых мимо меня провозят пациентов. Что это за пациенты, я уже знаю. Многие в полузакрытых свертках. Не знаю точно, как это правильно называется. Порой прокатывают мимо целые системы из трубок, сосудов, наполненных разными растворами, и ремней, которыми привязан к каталке такой пациент. А я? Швабра движется вперед-назад. Да-да, швабра. И я, старший лейтенант Николай Волков, 77-й спецбат особого назначения в прошлом, а в настоящем бич, алкаш и гопник, заточенный в этом богоугодном учреждении. На мне серого цвета костюм, брюки и футболка с бейджиком. На голове колпак вроде медицинского, и я теперь не просто Николай Волков, а специалист по чистоте. Ха-ха, звучит, а? Снимаю с швабры тряпку и, прополоскав ее в ведре, укрепленном на хитроумной станине на колесиках, выжимаю с помощью специальной приспособы. Продолжаю работу. Мимо шествует старшая медсестра отделения, Тамара Александровна, и я вежливо здороваюсь. Сегодня я ее не видел. Приятная тетка. Она останавливается и спрашивает меня о здоровье и самочувствии. Отвечаю, что все хорошо, и всего мне хватает. А чего мне, собственно, не хватает-то? Тепло, светло, подлечили хорошенько, и, к слову говоря, отличная тут столовка. Двигаясь по коридору, приближаюсь к двери своей палаты. Тут интересная система. Стены наполовину пластик, наполовину стекло. Где-то матовая непрозрачная, белая такая полоса. Там лежат тяжелые, на которых смотреть нельзя. В некоторых палатах даже свет приглушен. А там, где легкие и выздоравливающие, стекло прозрачное. Провожая взглядом старшую медсестру, я быстро подбегаю к прозрачному стеклу своей бывшей палаты и вижу, что мой новый приятель, бывший зараженный Константин, сидит на кровати и пьет лекарство, запивая его водой из пластикового стаканчика. Стучу пальцем по стеклу, и Костя поворачивается. Бррр, видок у него, конечно, тот еще. Но когда поживешь тут какое-то время, привыкаешь. Да, наросты. Да, кожа еще землисто-серая. Да, почти нет зубов. А те, что есть, скоро вырвут под импланты. «Костян, я достал!» Отодвигая дверь купе и заглядываю в палату. «Сейчас домой у Полы приду. Ты это самое!» «Все норм. Я в столовке хлеба набрал с маслом. Котлет прихватил!» Сообщает своим жутким хрипом выздоравливающий. «Давай, шевелись веселее!» Быстро прикрыв дверь, я сноровисто продолжаю влажную уборку. «Ну давай!» Я быстро плескаю спирт по мензуркам, которые приватизировал у лаборантов. «Давай по первой!» «Уборка закончилась, ведра и швабра в каморке под ключ, и я свободен! Вот и займемся досугом!» Мы опрокидываем спирт, и я чувствую, как нутро прямо обжигает. «Ух, хорош!» – рычит Костя. «Давно не употреблял алкоголя! Как меня вернули, так сплошной здоровый образ жизни!» «Тоска!» – с умным видом говорю я и протягиваю ему бутерброд с котлетой. Моторика рук у него еще не важная, поэтому поможем другу любезному. Ест он, конечно. Кусочки пищи вываливаются изо рта. Но Костя не виноват. Изуродованные челюсти, которые шлифовали и выпрямляли, еще не готовы до конца. Так что ничего страшного. «Между первой и второй?» Начинаю я, и Константин подхватывает о том, что перерывчик небольшой. Накатываем по второй. Бывший зомби, глухо рыкнув от удовольствия, продолжает закусывать. «Ну как?» – спрашиваю я с интересом. «Может, водой развести?» «Нормально!» «А голосок-то пьяный. И я даже так скажу – слишком пьяный». Третья порция уходит так же быстро, как и первые две. А потом… Уже после я буду вспоминать о происшествии и корить себя. Костя с глухим ревом вырывает у меня из руки бутылку и отправляет прозрачную горячительную жидкость в себя. Потом встает на ноги и… Рефлексы не подвели. Я взлетел с табуретки со скоростью молнии и отшатнулся в сторону от рванувшего на меня Константина. Тот, пролетев через всю палату, врезался в стену, но тут же развернулся. Взгляд его совсем нечеловеческий. «Ах ты, урод бухой!» Я снова метнулся в сторону, подхватывая легкий пластиковый табурет и запуская им в атакующего меня бывшего зомби. Впрочем, бывшего ли? В коридор я вылетел, как ядро из пушки, и с воплями заорал, зовя на помощь. Вцепившись в дверь, я не даю открыть ее потерявшему всякий человеческий облик Косте, и тот бросается на стеклянную перегородку между палатой и коридором. Ну-ну, стекло очень прочное. Но зараженная тварь, которая дремала в моем приятеле, вырвалась наружу, подавив человека. Его рев слышен по всему отделению. Хлопнула дверь, и прямо ко мне уже бегут санитары. Однако… Крепкие мужики в защитных шлемах, пластиковой защите, похожие на каких-то ОМОНовцев, сноровисто валят меня с ног. Я пробую было вякнуть, но короткий разряд шокера отключает меня. Все, что я успеваю запомнить, это то, как отлетает в сторону дверь палаты, и на появившегося в проеме пациента зараженного с двух сторон бросаются медики. Снова разряд. И я окончательно отключаюсь. Глава 6. Город Новокировск. Некоторое время назад. Центр восстановительной медицины – источник жизни. «Николай, я думал, вы взрослый человек. Все-таки служили в вооруженных силах». Заведующий отделением, где я лечился и работал, доктор Кирилл Львович Шавырин, смотрел на меня, мягко говоря, уничтожающе. «Да, есть от чего вздрогнуть. Мужик фактурный. Метра по два ростом, с толстой шеей борца, покатыми плечами и мускулистыми руками и торсом. Здоровый дядька, ничего не скажешь. Крутанет, если в захват своими ручищами, и до свидания, Коля Волков. Но ничего, я, как говорится, быстро бегаю». «А ты что устроил? Напоил пациента спиртом разбавленным, из лаборатории тобой же и украденным». Врач смотрит на меня поверх очков. «Ты хоть представляешь, идиот, какие химические процессы производят в наших больных те препараты, которые мы используем? Ты ж его чуть не убил!» «Я ж не знал! Честное слово, я не хотел!» Как-то пытаюсь оправдаться я. Хоть как-то пытаюсь оправдаться я. Кто бы сказал, так я б не в жизнь. Я вот смотрю на тебя, Николай, и понять пытаюсь. В тебе, похоже, бомж и алкаш офицера победил. А ведь ты таким не был. На стол легла моя фотокарточка. Откуда? Это что за... Это ж наш спецбат. Перед началом операции «Чистота» в городских кварталах, отделенных в карантин. Мы стоим, молодые, улыбающиеся, в новенькой крутой снаряге и увешанное оружием с ног до головы. Я в первом ряду. Рядом с этим фотом легло другое. Его сделала немецкая журналистка, которую я вытащил из карантина. Неплохая была тетка, по-русски говорила вполне прилично, да и не робкого десятка. Она тоже брала в руки оружие, не устраивая церемония журналистской этики, и неплохо попадала в головы зараженных зомбаков. Да, видок у меня тут. Изодранный, измотанный, голодный. Помню, жрать хотелось дико. И пить. А воды во фляге всего ничего. Когда уже за периметром добрался до крана с водой, меня вдвоем-втроем от него надо было оттягивать. Откуда это? С трудом выдавил я из себя. Это делали в части, а это... Ваш командир, родственник мой, жены моей брат двоюродный, сообщает Верзила доктор, беря в руки позолоченную металлическую ручку. Я такую же татуировку, что у тебя на руке, у него видал. Только на венке у него листочков больше, то есть выходов в карантин. Хотел я тебя отсюда выписать на все четыре стороны, развивает мысль зав. Отделением. Но поговорил с Серегой. Он тебя помнит и хорошо о тебе отзывается. Говорит, что ты не совсем конченый, хоть и загулял на всю Ивановскую. Мне милостыни ни от кого не надо. Начал было заводиться я. Но пудовый кулак с грохотом опустился на тяжелую массивную столешницу. Звякнула ложка в стакане, вставленном в мельхиоровый подстаканник с гербом СССР. Я понял, что лучше помолчать. В общем так, дружочек. Берем мы... А именно наш центр, над тобой шефство. Работать будешь пока так же и там же, где работаешь. Абсолютно спокойно продолжает доктор. Пока кости на лечение до копейки не отработаешь. А оно обходится сейчас вот в такую сумму в сутки. Перед моим носом появляется листочек бумаги с цифрами. Да, попал я, однако. А вот столько ты будешь получать зарплату. Пока что. Продолжает заведующий отделением. Так что и себе заработаешь, и за Костю отработаешь. Если хочешь, можешь уйти. Но предупреждаю, долг с тебя мы взыщем в судебном порядке. А юристы у нашего фонда очень серьезные ребята. Ну что, согласен? Зарплата, кстати, мне почему-то понравилась гораздо больше. Я тогда даже не подумал, что ставя подпись под трудовым договором о приеме на работу, всерьез изменю всю свою жизнь. Город Новокировск. Настоящее время. На город надвинулся декабрь. Сырой, бесснежный декабрь. Омерзительная погода. Даже машину толком не вымыть. На улицах темно, несмотря на фонари. Слякоть. С неба льет снег с дождем. Скоро Новый год. Надо бы Васеньку порадовать чем-нибудь. А то беспокойный стал какой-то, нервничает. Волнуюсь я за него. Не молодею ведь. Что будет с мальчиком, если со мной что-нибудь произойдет? Я сижу в машине и смотрю на окна своей квартиры. Рыжий Тихон, наверное, сидит на подоконнике кухни и смотрит вниз. Васенька спит. О, какие люди! Витя, соседушка, выполз на свет божий, точнее в темноту. Я всматриваюсь в тощую, нескладную жилистую фигуру, шатающуюся из стороны в сторону. За бухлом пошел, наверное. Так-так. После того, что я услышал несколько дней назад, мое внимание к соседу гораздо более пристальное. Еще один штопанный. Чертова кукла. Подопытная игрушка каких-то умников из этого трижды проклятого благотворительного фонда. Как-то его там называют «источник жизни». А, вот и по радио о нем говорят. Ну-ка послушаем. Делаю громкость чуть посильнее. Нами были возвращены в человеческий социум десятки и десятки жизней. Наука сделала огромный скачок вперед. Исследования Q-вируса и созданные на его базе вакцины и препараты, позволяющие регенерировать ткани человеческого тела, уникальные разработки в области хирургии и протезирования. Человечество получило шанс вернуть в общество не обрубков, инвалидов-иждивенцев, а полноценных, почти полноценных членов человеческого общества. При этих словах меня откровенно морщит. Что это за восторженный болван? Даже слушать не могу дальше, поэтому просто переключаюсь на другую волну, где рассказывают о новостях попсы. Это, пожалуй, лучше, чем слушать о великих научных достижениях по восстановлению дохлых тварей. Мне, человеку, потерявшему в карантине всю свою семью, трудно понимать тех, кто возвращает к человеческой жизни охотившихся за людьми же монстров. Взгляд снова падает на молоток. Тот самый молоток, которым я уже упокоил нескольких зараженных. Да, они были похожи на людей. Но я-то знаю, что людского в них не осталось. Кью-вирус убивает не только тело, он убивает душу того, кто им заразился. Я осторожно вынимаю молоток и убираю за пояс. Ну что ж, похоже, мне снова придется взяться за то, чему я научился, выживая с внуком в карантине. Когда вокруг появляются зараженные, надо их упокоить. А значит... Машина мягко тронулась с места, и, шурша покрышками по мокрому асфальту двора, выехала на улицу. Снова фонари, желтым светом освещающие дорогу и тротуар, вывески магазинов. Я знаю, куда ходит Виктор. Какие-то южные ребята, держащие ларечек с шавермой, разливают из-под полы. Вся алкашня туда стекается. Слышал, что особо проверенным даже в долг дают. Ха, сколько в интернете писали про эти два ларька, сколько подписей собирали возмущенные жильцы домов, но пока без толку. Витек уже затарился и двинулся по тротуару обратно. Спешит, дружок, к благоверной. Похоже, сегодня у них романтический вечер. Из окна квартиры, как ни странно, не слышно ни ругани, ни мордобоя. А это удивительное дело. «Вить, садись, подкину!» Я выкрутил руль и подкатил прямо к алкашу, который сначала удивленно вытаращился на меня. «О, Макс, ты это самое!» Он даже обрадовался. «Я это, я помню про должок, на неделю с получки зуб даю!» Я усмехаюсь. «Какой нахрен зуб? Тот, что тебе в больнице восстановительной вставили? Или тот, которым ты, мразина, людей грыз, когда тварью безмозглой по карантину бегал?» «Да ладно, нормально все!» Я улыбаюсь. «Садись, подкину, погодка-то не очень, заболеешь еще!» «Вообще-то...» В жизни бы такого персонажа в салон не посадил. Потом вонище будет, не проветрить. Придется на мойку гнать, да полностью салон чистить с моющим средством. Траты одни. «О, ты человек, Максимыч! Ты всегда! Я знал!» Витек радостно заржал и, обежав машину, взгромоздился на переднее сиденье. В нос ударила вонь. Немытое тело, перегар, дешевый табак. Запах этой чертовой шавермы, которую тут готовят, наверное, из дохлых тухлых крыс. Мерзость. Меня едва не затошнило, но я сдержался и плавно тронул автомобиль, отъезжая от тротуара. «Выпить не хочешь?» Радостный Витек, похоже, решил поделиться своим счастьем. «Я полтораху взял. Баба моя сегодня на рынке деньги получила. Ну, значит, мы посидели, а вечер-то не закончился еще. Но она и говорит, мол, это самое, сходи к Ибрагиму возьми, а на сдачу еще шавухи прихватишь. Не-е-е, она у меня золото баба, это самое». Я прибавляю скорость. «Сейчас будет тебе и баба золото, и полторашка. Погоди немножко». «Вот одно беда, Максимыч», продолжает с умным видом рассуждать штопанный, даже не замечая, что мы проехали мимо нужного поворота. «Вот как бухнет, так ее на мужиков тянет. Ну прям не знаю, что делать». Я пожимаю плечами, глядя на дорогу. «Скоро, Витя, все твои проблемы будут решены. Радикально, так сказать. Так что не переживай так уж сильно. Лариска себе, наверное, быстро найдет что-нибудь тебе подобное. Надеюсь, только не куклу дохлую вроде тебя». «А это мы чё?» Витёк удивленно таращится в окно машины, видя, что мы въезжаем на территорию недостроенного жилого комплекса. «А нахрена мы сюда приехали?» «Погоди, поможешь мне немного?» На ходу импровизирую я. «Там на стройке доски были. Погрузим быстренько, а я на дачу отвезу завтра». «Ну лады, хорошо». Алкаш промычал утвердительно, покивав головой. «Так это, они не того, не сильно тяжелые. А то мне это самое, врачи со спиной не велели. Нет, так, ерунда. Для дачи доски. Я несу откровенную чушь. Но Витек, опьяненный дерьмовым пойлом, верит мне. Что ж, значит, будет легче. Мы въехали с нужной стороны. Дорогу я уже присмотрел заранее. Когда-то это место охранял ЧОП. А потом, когда у застройщика кончились деньги, вначале ушли строители, бросив недостроенные высотки. Потом ушла охрана, и на территории стройки кто только не ошивался. Какая-то молодежная группа сняла тут видеоролик. Подвалы недостроенных домов облюбовали бомжи и наркоманы. Стены были исписаны непонятными мне рисунками граффити. Место в целом обрело дурную репутацию, и порой, оправдывая ее, на территории бывшей стройки находили мертвые тела. Так что мертвым больше, мертвым меньше. Тем более, как может умереть то, что уже мертво? Мы выходим из машины, и я машу Витьку рукой. Тот идет за мной, покорно, как баран. Надо же, как ты наивен. Мы подходим к пустому бетонному зеву подъезда, на который так и не установили двери, и я вхожу сюда первым. Пахнет мочой, сыростью, гнилью и чем-то еще, крайне неприятным. Витя вошел следом, даже не понимая, что не может быть тут никаких досок. Удар в лоб получился точным и сильным. Наотмашь, с разворота. Прям как в кино каком-нибудь. Алкаш-сосед, кажется, даже не понял, что произошло. Коническая часть молотка пробила его череп с первого удара. Потом еще и еще удар. Чтобы наверняка. Зомби, пораженные Q-вирусом, живучи. Я остановился лишь тогда, когда понял, что голова моего соседа представляет собой бесформенное месиво из осколков костей, мозгового вещества, крови и какой-то мерзкой слизи. Эх, опять забрызгался весь. Ночной город по-своему красив. Сейчас, когда я бросил остывать ту мерзость, что жила совсем рядом, угрожая стольким людям, мне хорошо. На душе ощущение тепла и покоя. Молоток, который я вытер об одежду упокоенного, уже лежит на месте. Бутылку и нехитрую закуску, которую Витек оставил в машине, я выбросил там же на стройке возле тела. Пусть, если найдут бомжи, выпьют и закусят за помин души раба Божьего Виктора, обретшего сегодня вечный покой. Одно плохо – одежда. Ну да не беда. Отстираю. Не в первый раз. Центр фонда – источник жизни. Некоторое время назад. Выдержка из докладной записки руководителю Центра специальных исследований источника жизни академику Ларионову. Лично. Настоящим сообщаю, что для проведения эксперимента завершен процесс вербовки нужного нам кандидата. В ближайшее время запланирован повторный контакт с образцом 1 для начала экспериментальных наблюдений. Первый внеплановый контакт, сопряженный с употреблением спиртосодержащих жидкостей, едва не привел к срыву эксперимента, но состояние образца 1 стабильно, он возвращен в фазу ускоренной ремиссии. Более того, после восстановления из состояния тяжелого алкогольного отравления наблюдаются заметное улучшение настроения, повышение общего тонуса и коммуникативного навыка. Ученая группа полагает, это под воздействием химии алкоголя на головной мозг образца 1, стимулирующей функции удовольствия и выработку веществ, отвечающих за уровень настроения пациента. Ученый совет дал заключение о целесообразности продолжения эксперимента. О всех его этапах обязуюсь докладывать помимо официальных отчетов. Город Новокировск. Настоящее время. Выдержки из интернет-чата. Пользователь Гриша 144. Вообще, чё привязались к этим восстановленным? Я так скажу, народ. Обычного гопотья расплодилось похуже любых зомбаков. Тех хоть завалить можно было спокойно, а этих вольнёшь кого, а потом срок отматывать в Сибири, ёлочки валить. Вообще скажу так, у меня соседи из восстановленных. Милые люди, между прочим. Здороваются всегда. Попросил косарь до получки. Заняли без проблем. Пользователь Вован 38. Ну ты чел даешь. Бесстрашный. Я бы к ним за километр не подходил. А еще жить бок о бок. А вдруг у них опять шарики за ролики заскочат? Не-не-не. Нахрен. Пользователь Молот Ведьм. Да ерунда. Нас в мединституте на экскурсию в этот источник жизни водили. Там такие научные достижения, я вам скажу. Закачаетесь? Все эти зомбаки, они просто подопытные. А то, что там открывают, еще послужит нам, нормальным людям. Пользователь Алина. Ага, сейчас, нормальным людям послужит. В нашей рашке детям на операцию бабло смс-ками собирают. Зато зомбакам бесплатные операции и лечение. Нормально тогда? Я мамуле зубы вставляла, разориться можно. А этим такие протезы делают дорогие. За какие, спрашиваются, ковришки? Пользователь Вован 38. Алиш, ты поаккуратнее, а то Акира, заступник зомбячий, нарисуется. Модерам настучит, забанят, как и меня. Пользователь Алина. А я его нахер пошлю. Город Новокировск. Из телевизионной передачи «Криминальные новости». На территории недостроенного жилого комплекса был обнаружен очередной труп, явно криминального происхождения. Что это? Жертва разбойного нападения? Или, может, разборки между бездомными, облюбовавшими себе это местечко? Но все это не главное. В последнее время вокруг этого объекта происходит слишком много событий откровенно криминального характера. Достаточно вспомнить брата и сестру Егоровых, поднявшихся на крышу для рискованного селфи, ставшего смертельным для них обоих. Бесконечные профилактические рейды полиции, не приносящие, однако, никакого должного результата. А сколько раз писали и говорили о сатанистских мистериях, которые устраивают там подростки, принося в жертву животных. Городская администрация в очередной раз обещает рассмотреть вопрос о привлечении возможных инвесторов для завершения работ на этом объекте, с последующим предоставлением части квартир очередникам. Но пока, как говорится, воз и ныне там. Доколе же это будет продолжаться? Будем следить за развитием событий. С вами ведущий передачи «Криминальные новости» Алексей Бортник.